Глава 6. Старение. Вычисляем продолжительность своей жизни. Вступление. Обман потомков Мафусаила. У одного из героев Бальзака шагреневая кожа отсчитывала часы жизни и с каждым исполненным желанием становилась все меньше и меньше, рассказывал мне однажды во время нашей встречи академик, заведующий отделом биологии старения Института геронтологии АМН Украины Владимир Фролькис. Ее нельзя было ни растянуть, ни удлинить. У каждого человека есть своя шагреневая кожа, но, в отличие от бальзаковского героя, именно неиссякаемость желаний удлиняет сроки жизни. Сколько же лет можно прожить, неиссякаемо желая как можно дольше отодвигать дату смерти? На какой срок Всевышний молекулярный биолог, так называл природу академик Фролькис, запрограммировал человеческое существование? Библейские примеры долгожительства, вроде Мафусаиловых 969 лет или Ноевых 950, неправда. Наши предки измеряли возраст не годами, а месяцами. В древности счет вели по лунным годам, то, что мы теперь называем лунным месяцем, время обращения Луны вокруг Земли, и только потом по солнечным годам. Ведь год, в общем смысле, это время обращения одного светила относительно другого, а земной год Луны, который наш спутник проходит от полнолуния до полнолуния, длится 29,53 дня. Именно его и использовали в древности. А солнечный год Земли равен 365,24 дня. Тогда 365,24 разделить на 29,53 равно 12,36. То есть возраст, указанный в Библии, необходимо делить на 12,36. Так что Мафусаил жил 969 разделить на 12,36 равно 78 лет, что по тем временам тоже было рекордом. Поэтому, когда в Библии написано «Сиф жил 205 лет и родил Еноса», первоначально имелось в виду лунных лет. Существует более 200 теорий старения и смерти, и этот список с каждым годом пополняется. Какая из них бесспорная, наверняка вам не скажет никто. Пока геронтологи уверены в одном – человеку отведено около 120 лет. В той же Библии этот срок как будто бы установлен указом свыше. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Глава 5-6, книга Бытие, Ветхий Завет. Это генетический предел, как предел скорости света. И возможно, что ученые правы. Те люди, которые утверждают, что им 130, а то и 200 лет, вводят нас в заблуждение. Как правило, у таких лже-долгожителей или путаница в записях родильного отделения, или ошибки при получении новых документов. Вот, к примеру, последний случай. Когда в ходе переписи населения в Индонезии выяснилось, что в стране живет самая старая женщина в мире. По словам женщины по имени Турина, она родилась в 1853 году, ей 157 лет. Но потом выясняется, что документов, которые могли бы это подтвердить, нет. Турина их якобы сожгла в 1965 году, чтобы ее не уличили в связях с коммунистами. А память ее приемной 108-летней дочери, которая подтверждает слова матери, мало заслуживает доверия. Самый фантастический пример долгожительства якобы продемонстрировал китаец Ли Чинг Юн. Подошедшим до нас сведениям, он умер в 1933 году в возрасте 256 лет, к этому времени уже схоронив 23 жены и воспитав 180 наследников. Некрологи о его кончине публиковали даже некоторые американские газеты, например, The New York Times. Упомянули, что феноменальный старец выглядел не более чем на 80 лет. Занимался лечением травами, часто посещал Тибет, питался исключительно рисом и вином. Сам Ли якобы еще при жизни уверял, что родился в 1736 году. Но рассказывают, будто еще в 1930 году китайский профессор Ву Чангшин нашел записи, подтверждающие, что долгожитель родился в 1677 году, и что императорское правительство Китая поздравляло его 150-летним и 200-летним юбилеями. Здравый смысл подсказывает, что китайцы все-таки прихвастнули насчет своего чудо-дедушки. К слову сказать, до сих пор старейший из когда-либо живших на Земле людей официально считается француженка Жанна Кальман. Она скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет. То есть, как говорят биологи, практически не вышла за пределы видовой продолжительности жизни. Так как же и почему мы старимся? Не верьте лживым комплиментам. Посмотрите на себя в зеркало. Обычно первые признаки настоящей старости, которую ничем не завуалируешь, у человека проявляются после периода зрелости, границы которого условно считают возраст 60 лет, рассказывает доктор медицинских наук, научный сотрудник Центра медико-биологических технологий Николай Борисов. Однако фактически процесс старения начинается тогда, когда заканчивается рост и развитие организма в 39 лет. В этом возрасте начинает снижаться уровень активности биологических процессов. Эта дата, 39 лет, была подтверждена также и в результате несложного эксперимента. Мужчины в возрасте от 23 до 80 выполняли простенькое задание, связанное с движением. Печать нескольких строк на клавиатуре. Скорость выполнения задания у каждого из 72 участников эксперимента сравнивали с уровнем миелина, смесь липоидных и белковых веществ, входящих в состав оболочки нервного волокна. По данным магнитно-резонансной томографии, МРТ, головного мозга, в чувствительных соединениях лобных долей. Максимальная скорость печати, количество напечатанных за 10 секунд символов, была измерена непосредственно перед проведением МРТ. Исследование показало, что скорость движения пальцев при печати и сохранность уровня миелина в головном мозге тесно связаны, и до определенного возраста эти два показателя практически неотличимы друг от друга. Пика своей жизнеспособности, кривые скорости печати и уровни миелина достигают как раз в возрасте 39 лет, а затем начинают постепенно снижаться, что и доказал опыт с добровольцами. Это позволило ученым сделать вывод о том, что общее старение организма начинается именно в 39 лет. А к 40 годам миелин в мозгу постепенно перестает вырабатываться, в результате чего постепенно ухудшается координация движений, слабеют память и внимание. Но сам процесс старения начинается в разных тканях и органах не одновременно и протекает с разной скоростью. Благодаря биохимическим и другим механизмам компенсации, ухудшение деятельности самого уязвимого органа проявляется не сразу, а лишь при выходе из строя большинства его клеток, объясняет доктор Борисов. А подобная компенсация зависит от степени приспособляемости организма, то есть от запаса прочности, который человек со дня своего рождения накопил. Приблизительная схема старения. В 20 лет снижается острота органов чувств, слуха, зрения, обоняния и вкуса. В 25-30 лет понижается уровень основных гормонов. На стенках сосудов откладывается холестерин, что приводит к постепенному угасанию полноценного кровоснабжения клеток, органов и тканей питательными веществами и выводу отходов жизнедеятельности из клеток. Нарушается работа органов. Печень хуже очищает кровь от водорастворимых токсинов, что приводит к появлению пигментных старческих пятен на коже. Почки недостаточно эффективно фильтруют кровь, в результате чего в крови накапливаются мочевая кислота, остаточный азот и другие промежуточные продукты обмена, повышенная концентрация которых начинает тормозить первичные обменные процессы и угнетать клеточное дыхание. В результате постепенно снижается потенция и либидо, слабеют мышцы, повышается утомляемость. После 35 лет появляются морщины. Сначала они еле заметны, а потом становятся резче. Они появляются на лбу, у носа, у наружных углов век. После 50 лет появляются морщины на кистях рук и мочках ушей. К 55 годам – на подбородке. После 60 лет снижаются инициативность, работоспособность, внимание. Затрудняется способность переключаться с одного вида деятельности на другой, развивается эмоциональная нестойкость, нарушается сон. У некоторых портится характер, появляются депрессия, чувство одиночества и тревоги, преследуют мысли о никчемности и бессмысленности жизни, возникает страх перед будущим. Часто люди становятся чрезвычайно скупыми или черствыми. С возрастом меняются возможности защитных сил организма, падает активность иммунной системы, защищающей организм от инфекций, от раковых перерождений клеток, способствующей быстрому восстановлению поврежденных органов. В результате проявляются типичные болезни старости: атеросклероз, остеопороз, артроз, гормональные нарушения и хронические инфекции. Ошибка формулы бессмертия. Одна из последних теорий определения продолжительности жизни связана с изучением теломер, от греческого «телос» – конец и «мерос» – часть, концевых участков хромосом, структуры в ядре клетки. Теломеры называют биологическими часами клеточного старения. Так, например, по их длине можно установить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли американские генетики из университета штата Юта. По их сведениям, теломеры содержат специальные последовательности ДНК, которые с возрастом становятся более восприимчивыми к болезням и укорачиваются. Их исследования показали, что та часть людей, у которых длина теломер была больше, жили в среднем на 5 лет дольше, чем пациенты с более короткими теломерами. Но искусственно увеличить их с тем, чтобы продлить жизнь человеку, пока не получается. Группа исследователей из генотехнологической фирмы Герон в Калифорнии попыталась однажды, используя генно-инженерные методы, ввести в клетки в культуре тканей ген фермента теломеразы. В клетках начал синтезироваться фермент, удлиняющий теломеры, и клетки приобрели способность делиться в два раза больше, то есть продолжительность их жизни возросла. Но есть широко известный лимит Хейфлика. Клетки человека обладают способностью делиться 50-59 раз. В опытах группы Герон после введения теломеразы клетка дала свыше 100 делений и стала раковой. Другие ученые считают, что длительность жизни зависит от трех факторов. Это температура тела, уровень инсулина и уровень органического соединения ДГАС, который является регулятором гормонов и обладает биологической активностью. Пониженная температура организма, низкий уровень инсулина и высокий уровень ДГАС способствуют большей продолжительности жизни. Помимо биологических и генетических особенностей людей, долгожительство определяется и образом их жизни. Недаром рейтинг по уровню продолжительности жизни является мерилом общего уровня жизни страны. Так результаты статистических исследований свидетельствуют. Среди государств с высоким уровнем продолжительности жизни лидируют Япония, Сингапур, Андорра, Макао и Сан-Марино. Не отстают от них и жители Австралии, Швейцарии, Швеции, Гонконга, Италии, Франции, Испании. Бывшие республики СССР попали в промежуток между 139 и 170 местами. Самая низкая продолжительность жизни в большинстве африканских государств, список которых замыкает Мозамбик, где показатель составляет всего 31 год. Сегодня существует множество компьютерных программ, которые позволяют каждому желающему определить продолжительность жизни и точную дату смерти с вероятностью до 87%. Однако продавцы таких программ никакой ответственности не несут, а гарантируют всего лишь хорошее времяпрепровождение за этим занятием. Более точные результаты предлагают получить психологи, предоставляя множество тестов, по которым можно определить продолжительность своей жизни, исходя из факторов, влияющих на долголетие. А психолог Клифф Арнелл даже предложил просчитать срок проведения на этом свете, воспользовавшись математической формулой, которую он вывел. Так сколько каждому из нас там, на небесах, отвели времени на наше бренное, но столь жизнелюбивое существование? Попробуем вычислить сами, но с помощью рекомендаций специалистов. Не верь своему паспорту. Определи свой настоящий биологический возраст. Как узнать, сколько вам лет на самом деле? Ученые полагают, нельзя достоверно судить о возрасте человека лишь по числу прожитых им лет, то есть по паспорту. Куда важнее этого так называемого календарного возраста другой, биологический. Его отмеряют часы, расположенные где-то внутри нас, и которые у кого-то спешат, а у кого-то отстают. Припомните, наверняка среди ваших знакомых есть хотя бы один энергичный паренек 50-60 лет. Или девушка, которую не сразу отличишь от ее 35-летних дочерей. С другой стороны, полно 30-40-летних старичков и старушек, у которых всегда все болит. Да и выглядят они соответствующе. Увы, старение неизбежно. И начинается оно уже в 20-25 календарных лет с падения выработки основных гормонов. К 40 годам заметно портится внешний вид, а потом появляются типичные болезни – атеросклероз, остеопороз, артроз, хронические инфекции. Хорошо, конечно, если старость запаздывает, нормально, если приходит в свое время, и плохо, когда наступает рано. От этого ведь зависит и продолжительность жизни, и ее качество. Старение только подводит человека к пропасти, а сбрасывают его туда – болезни, любил повторять академик, физиолог и геронтолог Владимир Фролькис. То, что биологический возраст может не соответствовать календарному, геронтологи поняли еще в прошлом веке, но лишь недавно стали пробовать его вычислять. И оказалось, организм стареет по частям, несмотря на то, что он единое целое. Например, параметры 55-летнего человека, который регулярно занимается спортом, сексом, соблюдает диету и, главное, не поддается стрессу, могут соответствовать биологическим показателям, типичным для календарного возраста в 35 лет. И наоборот, 35-летний парень, пьющий, курящий и вообще махнувший на свое здоровье рукой, может мигом состариться. У него, как говорится, год за два пойдет, а то и за три. Пьющий человек, имеющий прекрасное сердце и мозг, может умереть рано исключительно из-за больной печени или поджелудочной железы. От злоупотребления они выработают свой ресурс очень быстро. Среди показателей износа – давление, соотношение жировой и мышечной массы, слух, зрение, а также уровни гормонов, холестерина, содержание сахара в крови. Для того, чтобы точно определить биологический возраст, нужно, конечно, обратиться к врачам, пройти множество испытаний, измерений, сдать десятки анализов. Но стоит такое тестирование немалых денег. И если необходимой суммы нет, то можно прикинуть прожитый организмом самостоятельно и без приборов. Главное, вы узнаете, можно ли радоваться за собственное здоровье или надо обеспокоиться. И чем конкретно, если в самом деле уже пора. Итак, приступаем к тестированию. Первое – наклоны. Засеките время. Стоя прямо, быстро нагнитесь, постаравшись достать пальцами до пола. Быстро выпрямитесь, опять нагнитесь. Сколько наклонов вы сделали за минуту? 50-55. Ваш возраст соответствует 20-летнему человеку. От 49 до 35 вам 30 лет. От 34 до 30 вам 40 лет. От 29 до 25 вам 50 лет. От 24 до 20 вам 60 лет. От 19 до 10 вам 70 лет. Кстати, если, наклоняясь, не сгибая колен, вы можете положить ладони полностью на пол, ваш биологический возраст между 20 и 30 годами. Если вы касаетесь пола только пальцами, вам около 40 лет. Если вы руками достанете лишь до голени, вам около 50 лет. Если вы дотянетесь только до коленок, вам уже за 60 лет. Второе. Быстрота реакции. Ваш партнер держит линейку длиной 50 см на отметке 50 вертикально вниз. Ваша рука находится примерно на 10 см ниже. И как только партнер отпускает линейку, попытайтесь схватить ее большим и указательным пальцами. Если вы схватили линейку на отметке 20, ваш биологический возраст составляет 20 лет. На отметке 25 сантиметров – 30 лет. На отметке 35 сантиметров – 40 лет. На отметке 45 сантиметров – 60 лет. Не удалось поймать – 70 лет. Вестибулярный аппарат. С крепко зажмуренными глазами важно. Встаньте на правую или левую ногу. Другую ногу поднимите примерно на 10 см от пола. Ваш партнер должен засечь время, в течение которого вы сможете устоять. 30 секунд и более. Ваш возраст соответствует 20-летнему человеку. 20 секунд – 40-летнему. 15 секунд – 50-летнему. Менее 10 секунд – 60-летнему и старше. Четвертое – состояние сосудов. 5 секунд – сжимайте большим и указательным пальцами кожу на тыльной стороне кисти руки. Кожа немного побелеет. Засеките, сколько времени потребуется, чтобы кожа, белое пятно, приобрела прежний вид. 5 секунд – вам около 30 лет. 8 секунд – около 40 лет. 10 секунд – около 50 лет, 15 секунд – около 60 лет, больше 15 секунд – 70 лет. Пятое – дыхательная система. Вдохните полной грудью, выдохните. Посчитайте, сколько таких вдохов-выдохов вы сделаете за минуту. От 45 до 40 – 20 лет. От 39 до 35 – 30 лет, от 34 до 30 – 40 лет, от 29 до 20 – 50 лет, от 19 до 15 – 60 лет, от 14 до 10 – 70 лет. Кстати, состояние легких можно определить и по расстоянию, с которого удается задуть свечу. Если это получается – когда вы находитесь в одном метре от свечи, вам 20 лет. С 70 до 80 сантиметров – 40 лет. с 50 до 60 сантиметров – 60 лет. Шестое. Либидо. Для мужчин. Если у вас возникает половое влечение, которое вы без проблем реализуете 6-7 раз в неделю, ваш возраст соответствует 20-летнему человеку. Если 5-6 раз в месяц – 30-летнему. Если 3-4 раза в месяц – 40-летнему. Если 1-2 раза в месяц – 50-летнему. Если реже, то вам 60 лет и более. Седьмое – состояние суставов. Закиньте обе руки за спину и попытайтесь на уровне лопаток сцепить пальцы в замок. Если вы с легкостью сделали это, ваш возраст 20 лет. Лишь коснулись пальцами, вам 30 лет. Если руки только приблизились, но не прикоснулись, вам 40 лет. Если вы не смогли завести руки за спину и сблизить их, вам 60 лет. Если не смогли вообще завести руки за спину, вам больше 60. Восьмое – состояние центральной нервной системы. Коснитесь карандашом или пальцем каждой клетки по порядку с 1 до 25. Засеките, сколько секунд на это ушло. От 30 до 35 секунд – 20 лет. От 36 до 40 секунд – 30 лет. От 41 до 50 секунд – 40 лет. От 51 до 60 секунд – 50 лет. От 61 до 65 секунд – 60 лет. От 66 до 75 секунд – 70 лет. Девятое – состояние слуха. Максимальное расстояние, на которое человек может различить одни и те же звуки, в 20 и 30 лет – 12 метров, в 40 лет – 11 метров, в 50 лет – 10 метров, в 60 лет – 7 метров, в 70 лет – 4 метра. Десятое – состояние кожи. Если у вас кожа мягкая, без морщин, значит вам 20 лет. Если появились первые горизонтальные линии на лбу и кожа стала суше, это 30-летний возраст. Если уже образовались так называемые носогубные линии и появились морщинки вокруг глаз, значит вы выглядите на 40 лет. Если носогубные линии уже сошлись полумесяцем у рта и движутся по направлению к подбородку, а кроме того появились морщины на шее, значит, вам меньше 50 лет не дашь. Если явно видны морщины на лице, кистях рук и теле, а кожа потеряла эластичность, вы выглядите на 60 лет. Итого. А теперь сложите все свои результаты и разделите на количество пройденных вами тестов. Это средняя арифметическая величина и будет вашим биологическим возрастом. Совет. Биологический возраст – не приговор. Например, известно, чаще всего к резкому старению организма приводит сильный или хронический стресс. Если устранить его причину, все параметры, характеризующие возрастные изменения, как правило, улучшаются. Человек объективно молодеет. Медики советуют, если биологический возраст больше календарного на 5 лет, то следует избавиться от нервных перегрузок и перестать нервничать по пустякам. А если вы постарели на 10-15 лет, то тут не мешкая надо пулей лететь в фитнес-клуб и вообще пройти полное медицинское обследование. Личный опыт. Как я выясняла, сколько мне лет на самом деле? Корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Анисимова, Вороная, прошла тестирование на аппарате, который определяет реальный возраст организма, и пришла в ужас. Смотрите на сайте kp.ru. Делаем ставки. Нет, вы посмотрите на нее. Ведешь себя как дитя малое, а ведь тебе уже четвертый десяток. Любит приговаривать моя мама. Мамины слова, да и вообще, когда вдруг кто-то удивляется, узнав, что мне давно не 18 и даже не 25, я воспринимаю как комплимент. Кому ж неприятно выглядеть и чувствовать себя моложе, чем оно есть на самом деле? Поэтому, собираясь на процедуру определения биологического возраста, то есть какому возрасту соответствует состояние организма в одном из московских медицинских центров, я чувствовала себя юной и воздушной. Ни одной черной мысли не возникло. Наш аппарат, объяснили мне, содержит все основных 12 маркеров старения, проще говоря, тестов, по результатам которых можно судить, насколько организм изношен или какой его орган или система хромает и нуждается в лечении. Решив, что все это не имеет ко мне никакого отношения, я гордо уселась перед монитором. «Расслабься, машина сама скажет, что делать», объясняет сотрудница центра Инна Рудых. «Главное сосредоточиться и не спеша выполнять задание. Передо мной небольшой аппарат, очень похожий на компьютер, и теперь я в его полном распоряжении». Без права на ошибку. Сначала приятным баритоном с безупречной дикцией аппарат предлагает ввести личные данные – имя, фамилию, дату рождения. Дальше начались тесты. Первым делом проверяем мою аудио и визуальную реакцию. На экране появляются шары с цифрами не по порядку. Машина озвучивает числа, а я должна тут же нажимать на шары с названными цифрами. Кажется, нет ничего проще. Однако стоит на секунду зазеваться, машина тут же фиксирует прокол. На некоторые испытания даются по 2-3 попытки. В зачет идет лучший результат, как в школе. Кроме того, почти все задания можно на первый раз попробовать в режиме тренировки. Но, по-моему, я и без того справляюсь неплохо, поэтому с шутками-прибаутками топаю дальше. Давай, что там у тебя следующее, зайчик? Как у вас обстоит дело с чувствительностью к вибрациям? Вежливо интересуется машина. Ну, вроде не жалуюсь. При помощи этого теста мы хотим проверить вашу реакцию на микровибрацию. Поставьте на ладонь сенсор с зеленым кольцом. Это такая пирамидка на аппарате. Как только почувствуете вибрацию, другой рукой нажмите на красную клавишу подтверждения. Если услышите одновременно шум из динамиков, не обращайте внимания. Это, как я понимаю, отвлекающий маневр. Послушно держу на ладони сенсор, но вибрации не чувствую. Пока крутилась, выяснилось, что пирамидка-то себе тихонечко вибрирует на руке, я и не заметила. Хитро все-таки машина устроена, с подвохами. Когда прокалываешься на таких простых заданиях, поневоле задумаешься. Может, аппарат для того и придумали, чтобы человек пришел, как я, например, интересно же, прошел тестирование, перепугался, что ему ого-го сколько, и пошел по врачам и процедурам в этом же заведении. Заметно погрустневшая, продолжаю тестирование, раз уж пришла. Аппарат проверяет силу легких. Нужно выдохнуть в трубочку со всей силы. Я так старалась, что звездочки из глаз посыпали. И память-то у меня девичья. При помощи следующего теста мы проверяем вашу кратковременную память. Это выражается в способности запоминать цифровую последовательность. У вас 3 попытки. На экране загораются цифры, и я должна их повторить. 0, 2, 3, 5, 7. Нет, дальше не помню. Проверяем зрение. Аппарат мою близорукость сразу же просек. Функции легких. Нужно выдохнуть со всей силы в трубку сенсор. Кстати говоря, с этим заданием я справилась на отлично, хотя закружилась голова. Замеряем мышечную силу рук. Нужно максимально сжать сенсор одной рукой. Я окончательно поняла, что ужасно устала. Все тестирование заняло около часа. Вот тебе, бабушка, и вечная молодость. Несколько минут машина подбивает результаты и выдает заключение. Прочитав, я едва не падаю со стула. Нет, все понятно. Здесь не справилась, там не успела, тут не сообразила. Короче, машина насчитала мне 54 года. Смотрим распечатку по пунктам. Мышечная сила рук, чувствительность к вибрации, визуальное время реакции по среднестатистическим нормам тянет на 90 лет. Зрение На 69 лет тест на легкие и восприятие звука показал 20-22 года. Аппарат определяет возраст в пределах от 25 до 90 лет. Так что спасибо, что не 90 показал. Из знакомых моему результату никто не поверил. И я не исключение. Но не прошло и недели, как я пошла на занятия йогой, год собиралась, и записалась на массаж. И то хорошо. Можно ли доверять этому тестированию, о научности которого спорят между собой даже врачи-специалисты? Черт его знает. Мне было интересно, что называется, пощупать своими руками, что же за чудо-машина и как она определяет загадочный биологический возраст. Формула вечной молодости. Позже медики меня ознакомили с одним из самых полных тестов для самостоятельной оценки своего биовозраста. В его основе методика определения биологического возраста, разработанная еще в советское время учеными Института геронтологии Академии медицинских наук. Форму теста, эту методику, адаптировал известный врач антивозрастной медицины и автор книги «Возвращение в молодость» Владимир Гусев. Как пояснил Владимир Васильевич, для точного расчета своего биологического возраста нужно определить ряд показателей здоровья, которые изменяются с возрастом, и, оказывается, показатели, которые определяются лабораторными методами, например, уровень сахара, холестерина в крови, содержание кальция в костях и другое, изменяются с возрастом точно так же, как и показатели, которые просто определить самостоятельно. Для того, чтобы получить объективный результат, желательно пройти все возможные способы определения биологического возраста, говорит директор медицинских программ Института бинарного омоложения Лариса Богданова. Как тест для субъективной оценки, так и с помощью специалиста антивозрастной медицины пройти методики с функциональными слух, зрение, скорость реакции и прочее, и биохимическими маркерами старения, уровни гормонов, холестерина, содержание сахара в крови и так далее. Еще один домашний тест для субъективной оценки состояния здоровья не заменит медицинского обследования, но поможет выяснить, не пора ли, наконец, заняться собой. Биологический возраст мужчин и женщин рассчитывается по разным формулам. БВ – биологический возраст мужчин. 26,985 плюс 0,215 умножить на АДС минус 0,149 умножить на ЗДВ минус 0,151 умножить на СБ плюс 0,723 умножить на СОЗ. БВ – биологический возраст женщин. Минус 1,463 плюс 0,415 умножить на АДП, минус 0,140 умножить на СБ, плюс 0,248 умножить на МТ, плюс 0,694 умножить на СОС. Поясним, что такое АДС, ЗДВ, СБ, АДП, МТ и СОС. И как их определять? АДС – артериальное давление систолическое. Измеряется с помощью аппарата для измерения артериального давления, АД, на правой руке, сидя с интервалом 5 минут. Учитывается наименьшее давление. АД измеряется в миллиметрах ртутного столба. Например, при измерении АД трижды с интервалом 5 минут – вы получили следующие результаты. Первое. 120 на 70 мм ртутного столба. Второе. 130 на 75 мм ртутного столба. Третье. 130 на 70 мм ртутного столба. Первая цифра – это систолическая АД. Берем наименьшую из трех цифр – 120 мм ртутного столба. В формулу вместо АДС поставим число 120. ЗДВ – продолжительность задержки дыхания после глубокого вдоха. Измеряется трижды с интервалом 5 минут с помощью секундомера. Учитывается наибольшая величина ЗДВ, измеренная в секундах. СБ – статическая балансировка. Определяется так. Встать на левую ногу, без обуви, глаза закрыть, руки опустить вдоль туловища. Этот показатель надо измерять без предварительной тренировки. СБ измеряется трижды с помощью секундомера с интервалом 5 минут. Учитывается наилучший результат. СБ измеряется в секундах. АДП – артериальное давление пульсовое. Так называется разница между АДС – артериальным давлением систолическим – и АДД – артериальным давлением диастолическим. АД измеряется в миллиметрах ртутного столба. Важно! Едва ли не первое, что выдает возраст или даже старость человека в глазах других – состояние кожи, цвет, тонус, морщины. Молодость кожи зависит от многих факторов: наследственность, уход, стресс, экология. Однако в последнее время врачи-косметологи, говоря о преждевременном старении, все чаще называют термин «лицо курильщика». Изможденные черты лица, слегка пигментированная сероватая кожа, отечная кожа с красноватым оттенком, четко выраженные морщины. Доказано, что количество морщин связано с числом выкуриваемых за год пачек сигарет, поскольку токсический эффект имеет свойство собираться в тканях. Так, выкуривающие более 50 пачек в год в 5 раз чаще имеют выраженные морщины, чем некурящие, подтвердила нам врач-косметолог Ирина Кирова. Поясним на примере, как производится измерение. Например, при трехкратном измерении АД с интервалом 5 минут получены следующие цифры. Первое – 120 на 70 мм ртутного столба. Второе – 130 на 75 мм ртутного столба. Третье – 130 на 70 мм ртутного столба. Числитель дроби – это артериальное давление систолическое, АДС. Знаменатель дроби – артериальное давление диастолическое, АДД. Берем наименьшие цифры АДС и АДД 120 и 70. Разница между ними будет 50. Это и есть артериальное давление пульсовое, АДП. Число 50 входит вместо букв АДП в формулу для расчета биологического возраста. МТ – масса тела в килограммах. Определяется с помощью весов. Взвешиваться в легкой одежде, утром без обуви. Субъективная оценка здоровья, СОС, производится с помощью анкеты из 29 вопросов. Для первых 28 вопросов возможны ответы «да» или «нет». Неблагоприятными считаются ответы «да» на первый, 25 вопросы и ответы «нет» на 26-28 вопросы. Если вы ответили именно так, уже есть повод задуматься о своем здоровье и наведаться на полноценное медицинское обследование. На 29-й вопрос в анкете могут быть ответы «хорошее», «удовлетворительное», «плохое» и «очень плохое». Неблагоприятным считается один из двух последних ответов. После ответов на вопросы анкеты нужно подсчитать общее количество неблагоприятных ответов. Оно может колебаться от 0 до 29. Число неблагоприятных ответов, выраженное цифрой от 0 до 29, входит в формулу для определения биовозраста вместо стоящих в формуле букв СОЗ. Первое. Беспокоят ли вас головные боли? Второе. Можно ли сказать, что вы легко просыпаетесь от любого шума? Третье. Беспокоят ли вас боли в области сердца? Четвертое. Считаете ли вы, что в последние годы у вас ухудшился слух? Пятое. Считаете ли вы, что в последние годы у вас ухудшилось зрение? Шестое. Стараетесь ли вы пить только кипяченую воду? Седьмое. Уступают ли вам место в общественном транспорте? Воспитание народа тут ни при чем, имеется в виду, что вы выглядите так устало, изможденно или нездорово, что вас пытаются усадить. Восьмое. Беспокоят ли вас боли в суставах? Девятое. Влияет ли на ваше самочувствие перемена погоды? 10. Бывают ли у вас такие периоды, когда из-за волнений вы теряете сон? 11. Беспокоят ли вас запоры? 12. Беспокоят ли вас боли в области печени? 13. Бывают ли у вас головокружения? 14. Считаете ли вы, что сосредоточиться сейчас вам стало труднее, чем в прошлые годы? 15. Беспокоит ли вас ослабление памяти, забывчивость? 16. Ощущаете ли вы в различных частях тела жжение, покалывание, ползание мурашек? 17. Беспокоит ли вас шум или звон в ушах? 18. Держите ли вы для себя в домашней аптечке одно из следующих лекарств? Валидол, нитроглицерин, сердечные капли. 19. Приходится ли вам отказаться от некоторых блюд? 20. Бывают ли у вас отеки на ногах? 21. Бывает ли у вас при быстрой ходьбе одышка? 22. Беспокоит ли вас боли в области поясницы? 23. Приходится ли вам употреблять в лечебных целях какую-либо минеральную воду? 24. Беспокоит ли вас неприятный вкус во рту? 25. Можно ли сказать, что вы стали легко плакать? 26. Бываете ли вы на пляже? 27. Считаете ли вы, что сейчас вы так же работоспособны, как прежде? 28. Бывают ли у вас такие периоды, когда вы чувствуете себя радостно возбужденным, счастливым? 29. Как вы оцениваете состояние своего здоровья? В материале использована информация с сайта молодей.бай.ру. Комментарий эксперта. Биологический возраст, в отличие от календарного, можно изменить. На 3 простых вопроса о биологическом возрасте отвечает кандидат психологических наук, медицинский психолог, директор медицинских программ Института бинарного омоложения Лариса Богданова. 1. Насколько биологический возраст может отличаться от календарного? Может, и очень существенно, лет на 10-20. Он определяется по биохимическим и физиологическим показателям, исходя из средних медицинских норм для разных возрастных групп. Но абсолютно точно назвать биологический возраст, в отличие от календарного, невозможно. По статистике, более 50% россиян выглядят и чувствуют себя намного старше своего возраста. Биологические показатели 45-летнего человека, который постоянно следит за собой, занимается спортом, следует принципам здорового питания и, что важно, чувствует себя молодым, могут соответствовать показателям, типичным для хронологического возраста 30 лет. И наоборот, 45-летний человек, не обращающий внимания на свое здоровье, может иметь показатели, характерные для людей намного лет старше. 2. Какие способы позволяют максимально точно определить биологический возраст или достаточно процедуру, которую я прошла? Для того, чтобы получить объективный результат, в идеале хорошо пройти все возможные способы определения биологического возраста. 1. Тест для субъективной оценки. 2. С помощью специалиста антивозрастной медицины пройти тестовые методики с функциональным и биохимическими маркерами старения. 3. Как жить, если аппарат выдал мне 54 года, а мне всего 30? Если свой хронологический возраст мы изменить не можем, то повлиять на скорость старения и свое состояние вполне реально, как говорится, было бы желание. Биологический возраст не приговор, а повод задуматься и начать что-то делать для себя, любимых. Мнение врача за. Тесты на аппарате помогают найти слабое место в организме. Елена Фабрикова, врач, специалист по антивозрастной медицине, член Европейской ассоциации по борьбе со старением. Используя данную методику, мы не ставим точный диагноз, но тесты дают возможность специалисту проанализировать, какая система у человека страдает в большей степени. Например, если у 45-летнего человека несколько тестов дают 90-летний возраст, то врач при работе с таким пациентом будет уделять больше времени именно этим системам, проведет более детальный опрос, дополнительные диагностические и лабораторные исследования. Для некоторых пациентов, которые знают, что они ведут неправильный образ жизни и думают, что у них еще есть время не обращать на это внимание, заключение аппарата – сигнал предпринять что-то для себя, хотя бы изменив образ жизни. Мнение врача против. Как можно доверять, пусть даже говорящей, но слепой машине? Ирина Кирова, врач-дерматолог, косметолог, ведущий специалист медицинского центра Астеримед. Биологический возраст – это же множество показателей. Например, соответствие биологического и реального возраста кожи определяется по таким критериям, как тонус кожи, цвет, наличие или отсутствие морщин и так далее. Доверять на 100% аппарату, который основывается только лишь на способности организма реагировать на условные раздражители, на мой взгляд, все-таки не стоит. Справка. В мире применяются различные методы определения биологического возраста, но все они основаны на оценке биомаркеров, показателей старения организма. Эти показатели могут быть функциональные: давление, соотношение жировой и мышечной массы, слух, зрение, скорость реакции и другие, или биохимические, уровни гормонов, холестерина, содержание сахара в крови и другие. Также есть тесты для субъективной оценки человеком своего биологического возраста. Аппарат AgeScan разработали ученые, доктора Вильфред Бигер и Штеффен Грубер в 2003 году совместно с Институтом прикладной математики Технического университета Мюнхена. Говорят, он сконструирован таким образом, что никакие посторонние помехи не могут повлиять на результат. Узнать с его помощью горькую правду о себе в Москве стоит дорого, но не дороже здоровья, которое, как известно, бесценно. Срок жизни можно вычислить по лицу. Исследование коллекционера посмертных масок. В чертах лица зашифрована продолжительность жизни. Чем ближе человек подходит к черте жизни, тем симметричнее становится его лицо. Значит, чем дольше с возрастом лицо остается асимметричным, тем дольше человек проживет. К такому выводу пришел профессор, международный эксперт по социальной медицине, коллекционер посмертных масок великих людей Евгений Черносвитов. Я давно обратил внимание на то, что все посмертные маски людей почти симметричны, рассказывает Евгений Черносвитов. А в жизни обе половинки лица разные. Проведите простой эксперимент. Возьмите свою фотокарточку и приложите к ней перпендикулярно зеркало с двумя отражающими сторонами. Посмотрите сначала на то, что показывает нам лицо, составленное из двух правильных половинок. Одна на фотокарточке, а другая та же самая, но отраженная в зеркале. Оно похоже на ваше лицо, но только в той или иной степени. Посмотрите на свое лицо, составленное из двух левых половинок. Тоже найдете частичное сходство. Но самое удивительное, что эти два типа вашего лица, правое и левое, наверняка будут отличаться друг от друга. Вот вам и доктор Джекил, и мистер Хайд вас самих. Далее профессор предлагает взять свои фотокарточки разных лет, например, сделанные 15, 10, 5 лет назад, и современную, и проделать с ними тот же трюк с зеркалом. «Вы увидите очень важную вещь», — поясняет Черносвитов. «Разница между правыми и левыми лицами с годами уменьшается, причем в геометрической прогрессии. Поэтому я могу вычислить точную продолжительность жизни арифметически. Но раскрывать формулу не хочу. Ноу-хау». Потом профессор разложил на столе фото людей всех возрастов. «Заметьте», — подчеркивает Черносвитов, «именно благодаря асимметрии молодые лица такие выразительные, с яркими чертами, а с годами лицо как будто сглаживается, расплывается. И уже ближе к смерти разница в левых и правых портретах исчезает вовсе. Посмертные маски и выражают эту абсолютную симметрию. вне зависимости от того, какую смерть принял человек, свою, по возрасту, по болезни или насильственную, от чужой ли руки. Почему так происходит? С точки зрения учения о функциональной асимметрии человека, полушария его головного мозга выполняют разные функции. Левая, помимо того, что отвечает за поведение человека, еще и как бы постоянно получает сигналы из будущего, чтобы корректировать действия носителя. Что со мной происходит, если я поступлю так или так? А правая, ответственная за чувства, эмоции и осмысление, смотрит в прошлое. Как я тогда пережил похожую ситуацию? А между прошлым и будущим вспыхивает искорка нашего самосознания, миг, или то, что мы называем настоящим. И в итоге у одного человека больше скапливается прошлого, и он живет, оглядываясь назад, а другой весь устремлен в будущее, и все это отражается на живом лице. А умирая, человек теряет эти различия. На лице застывает тот самый миг только настоящего. И этот феномен также фиксирует посмертная маска. Выходит, что вроде бы каждый, имея свои фото разных лет, может определить дату своей смерти? Это не совсем так. Сложности в определении даты смерти весьма значительные. Формулу-то мы выработали, а техническое решение еще впереди. Так, необходимо создать программы для компьютерных исследований. Ведь куда было бы проще? Вы вводите в компьютер несколько фотографий разных лет и нынешнюю, а на экране видите свою посмертную маску с точной датой вашей смерти. А пока вручную формула работает стопроцентно. Исследования биологов. Люди, выглядящие моложе своих лет, живут дольше. У тех, кто выглядит моложе своих лет, значительно больше шансов дожить до очень преклонного возраста, чем у тех, чья внешность опережает реальный возраст. Таковы результаты исследования, проведенного датскими учеными, которые сравнили 387 пар разнояйцевых близнецов. Исследователи просили сиделок, школьных учителей, спортивных тренеров и просто сверстников угадать возраст двойняшек по фотографиям. Как утверждается в статье, опубликованной в журнале British Medical Journal, более молодо выглядящие близнецы обычно жили дольше своих братьев и сестер. Жизненное преимущество. Исследователи нашли вероятную биологическую причину, объясняющую такой результат. Ключевые фрагменты ДНК, так называемые теломеры, отвечающие за способность клеток к воспроизведению, определяют и то, насколько молодо выглядит их обладатель. Считается, что короткие теломеры указывают на более быстрое старение и могут быть связаны с некоторыми заболеваниями. У двойняшек, принимавших участие в исследовании, более длинными теломерами обладали именно те, кто выглядел моложе. Все фотографии близнецов были сделаны, когда им было по 70, 80 или даже 90 лет. В течение 7 лет после окончания эксперимента группа исследователей под руководством профессора университета Южной Дании Каары Кристенсена обнаружила, что чем большую разницу в возрасте давали двойняшкам опрошенные, тем больше была вероятность, что первым умрет именно тот из близнецов, который выглядел старше. Интересно, что результаты не показали никакой зависимости от возраста, пола или профессии опрашиваемых. Внешний вид – показатель здоровья? По словам профессора Кристенсена, возможно, люди, прожившие более тяжелую жизнь, чаще умирают в более молодом возрасте, а такая жизнь накладывает свой отпечаток на их лица. Британский профессор Тим Спектор, проводивший собственное изучение пар близнецов, подтвердил, что его исследование показывает аналогичные результаты. Возможно, большое значение имеет комбинация наследственных признаков и окружающей среды, в которой человек находится на протяжении жизни, говорит он. Спектр также отметил, что по внешнему виду люди неплохо определяют и уровень здоровья человека на той или иной фотографии, так что докторам следует уделять больше внимания внешности своих пациентов. Если пациент выглядит старше своих лет, возможно, необходимо уделить ему более пристальное внимание, считает он. Исследование физиономиста. Известный физиономист, профессор университета Мэриленда, США, Тимоти Ван, показал знаки на лице, которые указывают на долгую или короткую жизнь. Черты лица долгожителя. Высокий и ровный лоб. Большие, блестящие и одухотворенные глаза. Хорошо развитые и высокие скулы. Брови высокие, ровные, длинные. Желобок между носом и верхней губой глубокий и длинный. Спинка носа прямая и полная. Подбородок широкий и приподнятый, без длинной глубокой щели. Кроме того, при изучении структурных особенностей ушных раковин у долгожителей китайским физиономистам удалось выявить интересный факт. Оказалось, что для людей старше 90-летнего возраста в 85% случаев характерны три статические достоверных признака – жесткие, крупные, несколько удлиненные размеры ушных раковин – 7-7,5 см – с утолщенной мочкой уха и выпирающий наружу гребень внутреннего завитка. Все это – признаки хорошего здоровья и долголетия. Чем длиннее мочка, тем больше срок жизни у человека. Если еще к тому же у вас на ухе есть красная родинка, то вы точно перешагнете столетний рубеж. Яркий пример. 16-й президент США Авраам Линкольн, 1809-1865 годы. Его лицо имеет все признаки долгожителя, и, судя по всему, он мог бы прожить долгую жизнь, если бы не был застрелен в возрасте 56 лет. Признаки нехватки жизненной силы. Тонкие, мягкие, бесформенные уши, без внешних складок, с плоской ушной раковиной и значительно меньше нормального размера. Желобок между носом и верхней губой короткий, неглубокий или кривой. Глазные яблоки выпуклые, без блеска и как будто безжизненные. Зрачки большие, белки глаз постоянно пронизаны красными жилками или желтоватого цвета. Брови, идущие против шерсти или поднимающиеся кверху в виде клинка. Нос кривой, ломанный, тощий. Спинку пересекают красные жилки. На переносице виден эффект глубокого западания с темно-синеватой окраской. Глаза треугольной формы с изогнутыми кверху веками в виде арки. Под глазами морщины в виде сетки. Лицо темнеет при гневе. Короткая тонкая верхняя губа с очень мелким желобком посередине. Признаки неблагополучия в жизни. Голова заостренная, с узким лбом и туго натянутой кожей. Эти признаки свидетельствуют о ранней смерти родителей и неудачах, вплоть до 50 лет. Подбородок прижатый, без приподнятого кончика. Это указывает на возможные разводы и разлуки с любимыми людьми. Уши плотно прижаты к голове. Это метки нездоровья и переменчивой карьеры. На лице нет ни одного ясно очерченного признака, знак посредственности, отсутствие цели в жизни. Переносица как будто западает или неровная. Одинокая жизнь без поддержки или помощи со стороны родных или друзей. Отверстия ноздрей слишком широкие и открытые. Неспособность к бережливости и непостоянство в браке. У мужчин борода и усы неровные или недостаточно густые, чтобы покрыть верхнюю губу. Знак бесконечного повседневного труда. Отсутствие помощи друзей или родных. Уши чуть развернутые назад. Контур ушной раковины нечеткий. Угроза потери собственности и денег. Глаза без блеска, безжизненные. Бедность, крушение надежд, одиночество. Другие знаки долгожительства. Первое. Много родинок. Британские генетики и американские специалисты по старению человека под руководством Вероники Батайли и Тима Спектора из Лондонского Королевского колледжа опубликовали в журнале Американской ассоциации исследования рака результаты своей десятилетней работы. Ученые обследовали почти 2000 человек, 900 пар близнецов от 18 до 79 лет. Выводы, которые они получили, ошеломили самых бывалых специалистов. Оказалось, что люди с большим количеством родинок живут дольше, а ведь до сих пор большинство людей уверены, что темные пятнышки на теле – признаки злокачественных новообразований. У обладателей очень большого числа родимых пятен, когда тело прямо-таки усыпано коричневыми крапинками, действительно несколько выше риск появления злокачественных новообразований кожи – меланомы, объясняет доктор Вероника Батайли. Но регулярный контроль этот риск снижает и даже сводит на нет. Зато, как показало наше исследование, наличие от 100 до 400 родинок говорит о меньшей склонности к биологическому старению клеток. Иными словами, два человека с одинаковым паспортным возрастом, но с разным количеством родимых пятен, биологически могут отличаться на 5-7 лет. У кого родинок больше, тот моложе. Ученые пытаются найти объяснение столь странному признаку долгожительства. Генетики предполагают, что чем больше у человека родинок, тем выше вероятность того, что его ДНК обладает особыми механизмами защиты от старения. Увы, этот самый механизм разглядеть им пока не удалось, однако ученые обнаружили связь между количеством родинок и длиной теломеров, концевых участков хромосом, которые по мере старения организма становятся все меньше и меньше. И, укорачиваясь до предела, приводят к тому, что клетка перестает делиться и погибает. Оказалось, чем больше родинок у человека, тем длиннее его теломеры. Другими словами, клетки обильно меченных людей более долговечны, а более медленное старение, в свою очередь, снижает риск и тяжесть проявления возрастных заболеваний сердца, остеопороза и других старческих болячек. Второе. Определенный узор на пальцах рук. Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной патологии и терапии Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук, специалист по дерматоглифике Николай Богданов изучил долгожителей по пальцевым узорам. И выяснилось, что на их подушечках пальцев одни завитки. Обладатели большого числа завитковых узоров на пальцах, как правило, обладают богатырским здоровьем, объяснил Николай Николаевич. А редкий рисунок дуг указывает на людей с хрупким здоровьем. Тесты. Тест первый. Посчитайте, сколько лет вы проживете. Американские психологи Роджер Аллен и Шэрон Линди разработали тест для определения вероятной продолжительности предстоящей жизни. Для того, чтобы сориентироваться в своих перспективах, следует к исходным цифрам 70 лет для мужчин и 78 для женщин прибавить или вычесть из них соответствующее количество лет, указанных в каждом пункте теста. Первое. Один из родителей ваших родителей дожил до 80 лет плюс 2, соответственно вдвое плюс 5, соответственно втрое плюс 8, соответственно четверо плюс 11. Второе. Один из ваших родителей дожил до 80 лет плюс 4 года. Ваши отец и мать дожили до 80 лет плюс 9 лет. Третье. Кто-либо из ваших родителей скончался от инфаркта или инсульта в возрасте до 50 лет. Минус 4 года, соответственно, оба, минус 9 лет. Четвертое. Кто-то из ваших родителей, братьев, сестер, в возрасте до 50 лет страдает или страдал от рака, диабета, ишемической болезни сердца. Минус 2 года. Пятое. Вы живете в городе с населением свыше 2 миллионов человек. Минус 2 года. Шестое. Вы живете в населенном пункте, где не более 10 тысяч человек. Плюс 2 года. Седьмое. У вас высшее образование. Плюс 1 год. Восьмое. У вас ученая степень. плюс 2 года. 9. Вы женаты, замужем, плюс 5 лет. 10. Вы холосты. Минус 1 год за каждые 10 лет холостяцкой жизни. 11. У вас в основном малоподвижный образ жизни, сидячая работа, минус 3 года. 12. Ваш образ жизни связан со значительными и регулярными физическими усилиями, плюс 3 года. 13. Вы уделяете физическим упражнениям не менее 30 минут, 5-7 раз в неделю, плюс 4 года. Соответственно, 2-3 раза в неделю, плюс 2 года. 14. Вопрос для пенсионеров. Выйдя на пенсию, вы продолжаете вести активную жизнь, плюс 5 лет. 15. У вас хороший сон, плюс 2 года. 16. Вы уравновешены, дружелюбны, оптимистичны, любознательны, плюс 4 года. 17. Вы раздражительны, у вас много претензий к окружающим, минус 4 года. 18. Вы считаете себя счастливым человеком, а свою жизнь благополучной, плюс 2 года. 19. Вы считаете себя неудачником, а свою жизнь несчастливой, минус 2 года. 20. Вы выкуриваете в день до пачки сигарет, минус 3 года. 21. Вы выпиваете не менее 150 грамм алкоголя по 5-7 раз в неделю, минус 2 года. 22. Ваш вес превышает норму на 20 и более килограмм, минус 8 лет. Соответственно, на 10 и более килограмм, минус 4 года. Соответственно, на 5 и более килограмм, минус 2 года. 23. Вы регулярно проверяетесь у кардиолога, онколога и других. Плюс 3 года. 24. Ваш возраст от 40 до 50 лет. Плюс 3 года. От 50 до 70 лет. Плюс 4 года. Более 70 лет. Плюс 5 лет. Результат. Число, которое у вас получится, это и есть тот возраст, до которого вы можете дожить. Ремарка. Средняя продолжительность жизни, которая исходно закладывается в условия теста, согласитесь, не слишком оптимистична. Но могу вас обрадовать, это не навсегда. Есть все основания верить в то, что наши дети будут доживать до 100 лет. С таким сенсационным заявлением выступила в октябре 2009 года, смотрите на сайте kp.ru, известный геронтолог Каре Кристенсен из Университета Южной Дании. Средняя продолжительность жизни постоянно растет с 1840 года, и нет никаких признаков замедления этого процесса, уверяла доктор Кристенсен. Об этом свидетельствуют факты. Так, за последние 50 лет жители 30 развитых стран мира вдвое чаще стали пересекать рубеж 80 лет. В 1950 году вероятность дожить до возраста от 80 до 90 лет составляла в среднем 15% для женщин и 12% для мужчин. В 2002 году этот показатель был уже 37% для женщин и 25% для мужчин. По словам ученой, линейное увеличение жизни людей в течение более чем 165 лет не дает оснований говорить о приближении предела продолжительности жизни. Если бы продолжительность жизни приближалась к пределу, уже произошло бы некоторое замедление роста. Причина такой тенденции, по одной из версий, в улучшении профилактики и диагностировании различных болезней, в том числе самых опасных, сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. Доктор Кристенсен делает оптимистичный вывод. Более половины младенцев, которые в наши дни рождаются в развитых странах, в том числе и в России, доживут до 100 лет. Тест второй. Проверьте, находится ли ваше сердце под угрозой. Как мы уже выяснили, старение только подводит человека к пропасти, а сбрасывают его туда болезни. Поэтому так важно знать состояние своего здоровья. Среди всех заболеваний сердечно-сосудистой системы гипертония занимает первое место. Страдают 30% населения всей планеты. Она приводит, в конце концов, к инсультам и инфарктам. Оптимальным уровнем нормального артериального давления считается показатель 130 мм ртутного столба на 80 мм ртутного столба. Основными причинами развития гипертонии являются стрессы, неправильное питание, вредные привычки, курение, алкоголь и так далее, и малоподвижный образ жизни. Опасность заключается в том, что редко кто чувствует наступление гипертонии. Она развивается незаметно и исподволь. Тем, кто не хочет мириться с гипертонией, необходимо следить за своим питанием, беречь нервы и давать сердцу хотя бы минимальные физические нагрузки, например, полчаса ходьбы в день. Теперь тест, который поможет выяснить, угрожает ли вам в будущем сердечно-сосудистые заболевания. Первое. Часто ли возникает непреодолимое желание спорить? Второе. Легко ли вы впадаете в состояние гнева, раздражения, нетерпения? Третье. Ведете ли себя агрессивно с людьми, встречающимися на вашем пути? Четвертое. Вы с трудом выносите стояние в очередях, любое ожидание? Пятое. Разговариваете ли громко? Шестое. Случается ли такое, что не только перебиваете собеседников, но и заканчиваете за них фразы? Седьмое. Вы курите? Если вы ответили больше, чем на половину вопросов утвердительно, ваше сердце под угрозой, и вам необходимо обратиться к врачу. Тест третий. В порядке ли ваша щитовидная железа? Йододефицитные заболевания также относятся к наиболее распространенным неинфекционным недугам. Специалисты уверяют, что все дело в том, что у нас в стране почти в 10 раз сократилось потребление морской рыбы и морепродуктов, богатых йодом, а также мяса и молока, где этот элемент также содержится, но в малом количестве. Если вас беспокоит дискомфорт в области шеи, идите к эндокринологу. А до визита к нему определите, насколько ваш щит надежно вас защищает. За каждый утвердительный ответ 10 баллов, за отрицательный 5. Первое. Страдают ли заболеваниями щитовидной железы ваши родители или близкие родственники? Второе. Вы житель промышленного мегаполиса? Третье. Трудитесь на вредном производстве? Четвертое. У вас ненормированный трудовой день, нервная работа с командировками и ночными дежурствами? Пятое. Последние полгода произошли важные перемены в жизни, потребовавшие от вас больших эмоциональных и физических затрат. Потери близкого человека, развод, переезд, переход на другую работу. Шестое. Последнее время плохо спите, стали вспыльчивы и неуравновешены? Седьмое. Провели летний отпуск в Анталии, на Кипре или в других южных странах? Восьмое. Строго придерживаетесь вегетарианской диеты? Девятое. Часто болеете гриппом, простудой, ангиной или страдаете каким-либо хроническим заболеванием? Десятое. Носите сдавливающие шею водолазки, галстуки, рубашки с тесным воротничком? Десятое. Вступили в период осени. Женщины после 40, мужчины после 50. 12. Подвергались лучевой терапии. 13. Часто бываете не в духе. Утратили интерес к любимому делу, людям и событиям. Стали тяжелы на подъем. 14. Вес – ваше больное место. Не удается сбросить лишние килограммы или набрать недостающие. 15. Волосы сделались ломкими, тусклыми, шея толстой, лицо одутловатым, веки отечными, кожа сухой, на ней легко образуются морщины. 16. Появился неестественный, как при лихорадочном состоянии, блеск в глазах. 17. Беспокоит учащенное сердцебиение, ощущение перебоев, тремор пальцев рук. 18. Жалуетесь на повышенную утомляемость, сонливость. 19. Мерзнете в жару, либо покрываетесь потом, когда окружающие дрожат от холода. 20. Курите. Несколько раз в неделю, а то и чаще, выпиваете 1-2 банки пива или другие спиртные напитки. Итого, если вы набрали менее 120 баллов, то щит вашего тела надежно хранит от превратности судьбы. От 125 до 160 баллов причин для серьезного беспокойства пока нет, однако железа работает в неблагоприятных условиях. Пройдите профилактическое обследование у эндокринолога. От 165 до 200 баллов железа в опасности. Обратитесь за помощью к специалистам, терапевту, невропатологу и эндокринологу. Они выработают тактику лечения. Тест 4. Не грозит ли вам сахарный диабет? Сахарный диабет – это тоже очень серьезная болезнь, которая может привести к слепоте, инфаркту, инсульту, отказу почек и ампутации ноги или ступни. У многих людей не проявляются симптомы диабета. Они узнают, что больны, только тогда обращаются к врачу с каким-либо осложнением сахарного диабета. Вы подвергаетесь большому риску заболеть, если вам 45 лет и старше, у вас лишний вес, повышенное давление 140 на 90 мм ртутного столба и более, кто-либо из ваших родственников болен диабетом. Симптомы диабета – сильная жажда, частое мочеиспускание, необъяснимая потеря веса, а также излишек веса по отношению к росту. Смотрите таблицу соотношений роста в сантиметрах и веса в килограммах. Если ваш рост и, соответственно, вес такие же, как указаны в таблице, или больше, вы относитесь к группе риска. Таблица составлена для людей старше 35 лет. Рост 147 см. Вес 58,6 кг. 150 см. 60,4 кг. 152 см. 62,7 кг. 155 см. 65 кг. 157 см. 66,7 кг. 160 сантиметров, 69 килограмм. 163 сантиметра, 71,3 килограмма. 165 сантиметров, 73,5 килограмма. 168 сантиметров, 75,8 килограмма. 170 сантиметров, 78 килограмма. 173 сантиметра, 80,4 килограмма. 175 сантиметров – 82,6 килограмма. 178 сантиметров – 85,4 килограмма. 180 сантиметров – 86,7 килограмма. 183 сантиметра – 90,3 килограмма. 185 сантиметров – 92,6 килограмма. 188 сантиметров, 95,3 килограмма, 190 сантиметров, 98,1 килограмма, 193 сантиметра, 100,3 килограмма. Смешно о грустном. Как протестировали звезд? Вычислена продолжительность жизни знаменитостей. Елизавета II доживет до 102 лет, а Оззи Осборн должен был умереть 18 лет назад. Люди сами могут влиять на продолжительность своей жизни. Чтобы прожить дольше, стоит завести кошку, успокоиться и мыслить позитивно. Перестать есть гадость, сбросить вес, пойти учиться в колледж, подружиться с большим количеством людей и найти себе мужа или жену, которые сделают вас счастливыми. Выполнение этих условий продлит вашу жизнь примерно на 30 лет. Если же вы хотите прожить как можно меньше, разведитесь. Живите рядом с оживленной трассой и бросьте школу в 16 лет. Это может сократить вашу жизнь на несколько лет. Про то, что заядлые курильщики и алкоголики живут меньше, знают все. Но теперь Ученые выяснили, что они умирают на 10 лет раньше. Об этом говорится в последнем исследовании, проведенном британскими учеными. Журналисты провели на основе этих данных собственные исследования, призванные выяснить научно обоснованную продолжительность жизни некоторых знаменитостей. В результате выяснилось, что музыканты Оззи Осборн и Кейт Ричардс должны были умереть примерно 12 лет назад, вдова Курта Кобейна Кортни Лав 2 года назад, а известная голливудская актриса Элизабет Тейлор живет на свете уже лишних 16 лет. С другой стороны, если верить ученым, то Мадонна, королева Елизавета II и актер Майкл Кейн будут жить еще долго и счастливо. Оззи Осборн, 61 год. Профессия музыкант. Плюсы. Любовь жены Шарн продлевает жизнь на 5 лет. Минусы. Бывший алкоголик и наркоман. До сих пор курит. Его гастроли сопровождаются колоссальным стрессом. Осталось жить. Должен был умереть 18 лет назад. Элизабет Тейлор, 78 лет. Профессия – бывшая голливудская актриса. Плюсы – никаких. Минусы – алкоголичка, курит, разводилась 7 раз. Сократила себе жизнь на 24 года. Осталось жить, должна была умереть 22 года назад. Кортни Лав, 46 лет. Профессия – актриса и певица. Плюсы – никаких. Минусы – алкоголичка, курит, получила плохое образование. После самоубийства своего мужа Курта Кобейна стала употреблять кокаин. Сократила себе жизнь на 42 года. Осталось жить, должна была умереть 8 лет назад. Кейт Ричардс, 66 лет. Профессия – гитарист группы Rolling Stones. Плюсы – счастливо женат. Продлил себе жизнь на 13 лет. Минусы. Родился в нищете, исключен из школы, бывший алкоголик и наркоман. Сократил себе жизнь на 40 лет. Осталось жить. Должен был умереть 18 лет назад. Мадонна, 52 года. Профессия певица. Плюсы. Живет в собственном доме в сельской местности с мужем. Увлекается кабалой. Владеет собакой Чихуахуа, много занимается сексом, продлила себе жизнь на 20,5 лет. Минусы. Рано бросила школу, несчастный брак с актером Шоном Пеном, сократила жизнь на 13,3 года. Осталось жить, доживет до 88 лет. Майкл Кейн, 77 лет. Профессия актер. Плюсы. Не пьет, не курит, живет в деревне с любимой женой. Продлил себе жизнь на 22 года. Минусы – плохое образование. Сократил себе жизнь на 9,3 года. Осталось жить, доживет до 88 лет. Робби Уильямс, 36 лет. Профессия – музыкант. Плюсы – очень привязан к ручному волку Сиду. Продлил себе жизнь на 6 месяцев. Минусы – страдает избыточным весом. Принимал наркотики и был алкоголиком. Лишь недавно бросил курить. Сократил себе жизнь на 28 лет. Осталось жить, доживет до 48 лет. Елизавета II, 84 года. Профессия – королева Великобритании. Плюсы – счастливо вышла замуж, рождена в богатстве, правильно питается. Большую часть времени живет в загородных резиденциях. Продлила себе жизнь на 24,5 года. Минусы. Букингемский дворец расположен рядом с оживленной дорогой. Сократила себе жизнь на 2,5 года. Осталось жить, доживет до 102 лет. 3 интервью с геронтологом, диетологом и целителем. Умные будут жить до 150 лет, а лентяи вымрут. Геронтологи уверены, что эволюция – дала нам возможность позднее стареть, чтобы мы развивали мозг. Осенью 2009 года ученые из Университета Южной Дании выступили с сенсационным заявлением. Средняя продолжительность жизни большинства землян постоянно растет с 1840 года, и нет никаких признаков замедления этого процесса. Об этом свидетельствуют факты. Так, за последние 50 лет жители 30 развитых стран мира вдвое чаще стали пересекать рубеж в 80 лет. Более того, человечество стало еще и молодеть. Почему в средние века 40-летний человек был глубоким стариком, а сейчас это расцвет? Что больше влияет на продление молодости? Комфортные условия жизни или развитие интеллекта? На эти и другие вопросы отвечает академик Раман, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Росздрава Владимир Шабалин. 40 зим Шекспира. Владимир Николаевич, еще в начале прошлого века, в 50 лет, люди были стариками, а сейчас даже в 80 руководят предприятиями и заводят детей. Что произошло с человечеством? Я приведу некоторые экспертные данные по движению демографии Земли. В течение последних 11 тысячелетий, с 9 тысячелетия до нашей эры до 2000 года нашей эры, произошло 9 удвоений численности населения. Причем, если первое удвоение в 20 миллионов произошло 2500 лет назад, то последнее удвоение произошло в течение второй половины 20 века – 3,1 миллиарда человек. А к концу 20 века нас уже стало 6 миллиардов, то есть темпы удвоений нарастали. А удвоение продолжительности жизни за этот промежуток произошло только дважды. Почему? Загадка для науки. Так, в каменном веке средняя продолжительность жизни составляла 18-20 лет. В средние века около 30-40 лет. Например, у Шекспира есть один показательный сонет. «Когда твое чело избороздят глубокими браздами 40 зим, кто вспомнит молодой наряд, покрытый старым рубищем твоим?» То есть в 40 лет, в шекспировские времена, это 16-17 века, действительно человек был глубоким стариком. И только с конца 19 века, когда люди продолжали жить в среднем до 35 лет, до конца 20 века средняя продолжительность жизни увеличилась до 70-75 лет. То есть только за последние столетия, невероятно быстро, мы стали жить вдвое дольше. Почему так произошло, тоже загадка. Есть только гипотезы. Заслуги цивилизации нет. Может, нет никакой загадки, а просто благо цивилизации, комфортные условия позволили нам жить дольше. Ведь, живя на голом полу в холодной нетопленной пещере, и от обычной простуды умереть можно. А у современного человека теплое жилье, еда в достатке, лекарства. Спорный вопрос. Понимаете, многие блага цивилизации позволяют выжить людям несовершенным, малоприспособленным. Например, медицина сегодня позволяет выжить тем детям, которые были обречены на гибель. Но какими эти дети вырастут? Генетически ослабленными. Кроме того, цивилизация дает вредную для здоровья людей химическую, электромагнитную, радиационную нагрузки. А мы продолжаем жить дольше и оставаться молодыми. Так при чем тут благо цивилизации? Вообще, если посмотреть, что дала цивилизация и что она отобрала у человечества, еще неизвестно, в чью пользу будет баланс. Есть гипотеза. В нашем всепланетном омоложении есть интересы эволюции. Почему, к примеру, она, эволюция, в древности удерживала продолжительность жизни человека где-то до 40 лет? Да потому, что это возраст детородного периода. То есть эволюции нужно было нарастить человеческую биомассу как можно более быстрыми темпами. Мы – любимцы эволюции. Зачем природе люди понадобились в таком большом количестве? Мартышек бы расплодило или динозавров? Человек – это любимое детище эволюции – потому что оно наиболее развитое. На наше совершенствование и возвышение работало все – и растительный, и животный мир. И эволюционный поиск самой лучшей, самой совершенной структуры сейчас привел к созданию высшего образца материи – это человеческий мозг, интеллект. И поскольку человечество стало наиболее прогрессивной ветвью биологической материи, то эволюция и увеличила численность вида Homo sapiens и позволила ему жить долго. Насколько долго? По возрастной классификации Всемирной организации здравоохранения, биологический возраст сейчас существенно изменился. От 25 до 44 лет – это молодой возраст. От 44 до 60 лет – это средний возраст. От 60 до 75 лет – пожилой возраст. От 75 до 90 лет – это старческий возраст. И после 90 – это долгожители. И то, что биологический возраст сдвинут, это не заслуги цивилизации. Это заслуги того внутреннего, глубинного развития, которое претерпела материя, интеллектуальная биомасса, которой, по сути, является человек. А какая цель такого расширения жизненного коридора человека? Дело в том, что эволюция, которая стремилась увеличить биомассу человечества, сейчас этот вопрос решила. На Земле живут 6 с лишним миллиардов человек. Предел же численности человеческой популяции, который выдержит планета, это 12 миллиардов. И такая численность тоже возможна, но после ее достижения пойдет сокращение воспроизводства населения. Так вот, на нынешнем этапе эволюция заинтересована уже не просто в развитии и увеличении человечества, а в приумножении старшей возрастной группы. Что взять с дряхлеющего тела? Развитый мозг, интеллект, опыт, наконец. Численность старшей возрастной группы 60 до 90 лет – увеличивается в 4-5 раз быстрее, чем общая численность населения. Значит, эволюция заинтересована уже сейчас в качественном развитии интеллектуальных свойств человечества. А достигаем мы высшего интеллектуального развития после 40 лет. Попробуйте сказать нынешнему 40-летнему человеку, что он в свои годы прекращает свое развитие и готовится к уходу из жизни. Он обидится. Кроме того, 40-60 лет приходит та мудрость, которая обеспечивает наше общее понимание жизни и оценку своих возможностей. А в 70 лет у нас уже сформирована база и жизненная, и профессиональная, и интеллектуальная. И эта база может быть использована для дальнейшего развития человечества в биосфере с меньшим числом ошибок и с большими возможностями для совершенствования. Ведь после смерти мы не просто растворяемся бесследно, мы оставляем ту информацию, которую собрали на протяжении своей жизни и в виде белковой структуры отдали в биосферу. Нате, ребята, пользуйтесь, питайтесь ею и на этой структуре стройте свою, уже более совершенную структуру. Мы перегной для будущих цветов поколений? Ну, зачем так драматизировать? Мы – та информационная база, которая позволяет подняться на более высокую ступень нашим потомкам. Но ведь после 60 лет головной мозг начинает сдавать, ухудшается память и скорость мышления. Да, возрастные отрицательные процессы происходят, но сейчас они постепенно обращаются вспять. Природа затормаживает старение, и умирание организма происходит медленнее. Рожать можно до 50. Есть связь между продолжительностью жизни и половым созреванием. Ведь когда в древности люди жили по 30 лет, они же в 13-16 лет начинали половую жизнь, быстро рожали и, наверное, поэтому быстро умирали. А сейчас среди 30-летних можно встретить девственников. Может, поэтому старость и отодвигается. Но позднее начало половой жизни сегодня и есть следствие нынешнего увеличения биологического возраста. Поскольку раньше в мозге была заложена программа, тебе надо быстро обзавестись потомством, потому что тебе отмерено всего 30 лет. А сейчас программа другая. Не торопись, у тебя впереди долгая жизнь. Поэтому сегодня многие и не торопятся обзавестись детьми. А если женщине рожать после 40 лет, то природа продлит ей жизнь? Предел детородного возраста женщины – 45-50 лет. Природа считает, что если давать нагрузку в виде беременности после 50 лет, то возникает очень большой риск ее ухода из жизни. Поэтому тесной связи между беременностью и сроком жизни нет. Можно ли прожить вечно в идеальных условиях? Например, спать в барокамере, есть самые свежие и высококачественные продукты, дышать чистейшим воздухом. В особых условиях можно продлевать растительное существование, но человек-то существо не растительное. Для нас главное – психическая сфера. Поместите человека в барокамеру, и он умрет гораздо быстрее, чем человек в сложных жизненных условиях. Но это парадокс. Совершенно не парадокс. Потому что природа предназначает жизнь человека для работы, а не для того, чтобы он просто получал удовольствие от секса и еды. Сравните, как эволюция нас омолодила. Мона Лиза в свои 28 лет, 1503 год, выглядит как пожилая Матрона. А 35-летнюю Анджелину Джоли можно спутать со школьницей. Труд – главное лекарство. Выходит, природа диктует нам свои условия. Работай, тогда ты, может быть, дольше и проживешь? Да, работа – самое важное условие для того, чтобы была достигнута максимальная продолжительность жизни. Если он не будет трудиться, то он не разовьет мозг и, соответственно, не будет интересен природе. Совершенно верно. Лентяев природа – очень быстро выщелкивает из жизни. Поэтому главный руководящий инструмент нашего тела – это головной мозг, и от его состояния зависит все остальное. Ага, то есть чем больше мозг работает, чем более он находится в рабочем состоянии, тем более он продлевает жизнь нашей биологической оболочки, телу. Да, это так. Ведь почему наступает смерть? Допустим, спортсмен занимался поднятием штанги, накачал мускулы, а потом бросил тренировки, и у него мускулы атрофируются. Мозг чем занимается? Мозг диктует нам. Обеспечь мне надлежащую работу, чтобы у меня было хорошее давление, кровоснабжение и так далее. А если мозг бездействует, то ему и хорошее состояние организма не нужно. То есть потребности мозга – диктуют физиологическое состояние всех остальных элементов тела. Право на 150 лет. Зависит ли срок жизни от национальности? Есть ли нации долгожители? Генетически предельная продолжительность жизни у человека не зависит от нации. Японцы живут долго, но и шведы тоже. И на Востоке, и на Западе есть долгожители. Влияют условия. Как в известном анекдоте. Помести американца в наши условия, он и 40 лет не проживет. Комфорт все-таки человеку необходим, чтобы жить долго. А вы только что говорили обратное. Геном дает нам право на 150 лет максимум. Это предельная видовая продолжительность жизни. И этот порог мы вряд ли сможем когда-нибудь перешагнуть. Разве что только станем иным биологическим видом, но мы в среднем проживаем 70-75 лет. То есть конкретная продолжительность жизни – это пересечение генетических возможностей и влияние условий окружающей среды. Хорошо, определите, что такое комфортные условия. Это условия, которые позволяют человеку прежде всего проявлять и развивать свои психологические и интеллектуальные возможности. И, конечно, обеспечение биологических потребностей тела. Если человек с высоким интеллектом или, скажем, с музыкальными способностями живет в деревне и не имеет возможности раскрыть свои таланты, то способности исчезают, и сам человек быстрее загибается и умирает. Водянистые мужчины. Владимир Николаевич, мужская старость от женской отличается? Конечно. Прежде всего, мужчины раньше уходят из жизни. Причина в том, что мужчины, если можно так выразиться, более водянистые. В смысле, выпивают много? Нет, конечно. Дело не в алкоголе. В тканях мужчин на 20% больше влаги, чем у женщин. И эта влага позволяет более оперативно и эффективно вести себя белковым молекулам, которые обеспечивают все наши жизненные процессы. Почему у мужчины быстрее реакции? Почему он ориентируется в сложной ситуации быстрее? Почему он бегает быстрее? Потому что он более водянистый. И поскольку все жизненные биологические процессы у мужчины проходят на 20% стремительнее, то и продолжительность жизни у него меньше на 20%. Женщины в среднем живут 75 лет, а мужчины 60. Но это генетические возможности, данные мужскому роду в целом. А большинство представителей сильного пола укорачивают себе жизнь тем же алкоголем. Зачем природа заложила в мужчину такой быстрый механизм? Эволюции выгодно, чтобы он бежал впереди, прокладывая дорогу, а женщина медленно шла за ним? Совершенно верно. Женщина охраняет базу, мужчина обеспечивает развитие этой базы. Ведь для природы главное, чтобы женщина выносила плод, родила и обеспечила продолжительность жизни. А мужчина должен искать новое для улучшения жизни. Климакс ускоряет старение женщины? У всех по-разному климакс протекает, и не обязательно он ускоряет старение. Во время и после климакса женщина может выглядеть прекрасно, и сексуальные чувства у нее сохраняются. Многие женщины даже и не замечают климактерических переходов в своей жизни. Что такое вообще старость? Следует различать старость и старение. Старость – это определенный этап нашей жизни, к началу которого в организме накапливаются определенные изменения, которые соответствующим образом меняют его анатомию и физиологию. А вот старение – более сложное понятие. Старение проходит в течение всей жизни человека, даже до рождения. Почему плод на определенных стадиях развития имеет хвост, перепонки, хрящевой скелет и прочее, а потом все это исчезает? Эти преобразования есть результат старения и умирания определенных органов и систем. То есть старение – это структурное преобразование определенной биологической формы, в данном случае нашего тела. В итоге этого преобразования система, организм, рассыпается. Понятие старости распространяется не только на отдельный организм. Стареют и умирают биологические виды, в том числе и Homo sapiens. В результате оно даст новую эволюционную ветвь, новый биологический вид, а само, возможно, уйдет с эволюционной сцены, как ушли с нее миллионы предшествующих человечеству биологических видов. Гена молодости нет. Поправить этот удручающий процесс рассыпания тела можно, если будет найден ген молодости. Поиск генов, которые обеспечивают вечную молодость и бессмертие, есть результат недостаточного понимания фундаментальной значимости старения в природе. Старение обеспечивает развитие жизни. Остановить старение значит остановить развитие живой природы. Существование некоего гена молодости, бессмертия – это из области фантастики. Каждый из 30 тысяч генов, обнаруженных в геноме человека, так или иначе влияет на процесс старения. Потому что процесс старения – это сама жизнь. И все поиски каких-то внешних или внутренних средств омоложения – это все дань страстному желанию каждого человека не терять молодости, быть бессмертным. Важнейшее психическое противоречие человека состоит в том, что мы все знаем, что умрем, но все-таки мы верим в свое бессмертие. Каждый человек не представляет, как он может уйти из жизни. Как это его просто не будет? Хотя он и не представляет, откуда появился в жизни. Не было его, и вдруг возник. Со всеми своими сложными чувствами и пониманием мироздания. Каждого мучает вопрос: кто я? Как возник? Куда уйду? Но какими-то методами сегодня медицина пытается увеличить продолжительность жизни. Медицина борется лишь с патологическим старением. Когда у пожилого человека к 70 годам накапливается несколько хронических заболеваний, которые укорачивают его жизнь, то мы пытаемся устранить или ослабить натиск этих болезней и тем самым продлить ее. А обычное физиологическое старение нужно охранять и обеспечивать, чтобы оно не сбивалось на патологии. А эликсир молодости будет создан? Никто никогда такого эликсира не создаст. Значит, все медицинские препараты, которые обещают нам вечную молодость, из области рекламных трюков? Совершенно верно. Грубая эксплуатация страстного желания человечества. Иногда серьезные исследователи, замкнутые в шорах своего открытия, а чаще просто авантюристы, предлагают то одно, то другое средством акрополоса. Это и чудодейственные диеты, пищевые добавки, гиропротекторы животного и растительного происхождения, гормональные средства. Но все эти примочки никак не удлиняют жизнь. Одна из гипотез утверждает, что причина старения заключена в нехватке гормона роста. Человек растет до 20-25 лет. Организм постепенно все меньше выделяет гормона роста, и параллельно появляется все больше признаков старения. И авторы открытия убеждают, чтобы не стареть, надо принимать гормоны. Поможет? Долголетие от такого гиропротектора еще никто не приобрел. В то же время выявлено, что этот гормон повышает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Такое же положение и с использованием в качестве гиропротектора гормонов коры надпочечников. Любой биостимулятор – палка о двух концах. Он подстегнет слабеющие клетки или орган, введет их в высшее или даже запредельное функциональное напряжение, а после этой вспышки произойдет резкий функциональный спад. Гиперстимулированные органы и ткани превратятся в загнанную лошадь. К большому сожалению, ни одно из омолаживающих средств еще никому и никогда не удлинило жизнь, а лишь заметно увеличила объем карманов предприимчивых дельцов. Как относиться к другим заманчивым перспективам продления жизни? Замедление обмена веществ или снижение температуры тела на несколько градусов? По прогнозам некоторых физиологов, это продлило бы жизнь на десятки лет. Но Homo sapiens не лягушка, и только нормальная температура тела позволяет ему удерживать скоростные и качественные параметры обменных процессов, поставивших его на высшую ступень развития жизни. И что, никакой надежды на то, что мы остановим старение? С давних времен люди верили в бессмертие, но прогнозы так и не сбываются. За всю многовековую историю никто не сумел даже серьезно замедлить процесс старения. В 1960-х годах, по данным Киевского института геронтологии, 37% экспертов из разных стран полагали, что темп старения человека с помощью препаратов геропротекторов удастся замедлить к концу 20 века. А сегодня лишь 30% экспертов, в принципе, допускают возможность увеличения продолжительности жизни уже к 2040 году, а 70% считают это вообще нереальным. На ежегодной ярмарке миллионеров в Москве демонстрировали новинку – криокамеру, которой омолаживаются новые русские. Секрет Мафусаила. Много у нас долгожителей, тех, кому больше 90. Долгожитель – это человек, перешагнувший порог 90-летия. В нашем регистре по Москве около 18 тысяч. В России, по последней переписи населения 2002 года, 470 тысяч. То есть один долгожитель на 300 человек. И столетних у нас около 7-8 тысяч, то есть один на 20 тысяч. В других странах больше? По долгожителям мы не уступаем европейским странам, а вот США немного нас опережает. Чем долгожители отличаются от простых смертных? Говорят, что многие из них пьют и курят даже. Я лично долгожителей с вредными привычками не встречал. Чтобы пил-курил – это чрезвычайная редкость. Наговаривают на них? Это просто фантазии. Черчилля часто приводят в пример. Он пил виски, курил сигары, был толстый и прожил до 91 года. Но Черчилль-то один. Он и ему подобные исключения. Да и если бы он не пил и не курил, может, он еще дольше бы прожил. Может, у долгожителей другой состав крови или особые мозги? Никаких биологических отличий у долгожителей не найдено. Они отличаются умеренностью во всем, спокойным характером, общительностью и любовью к ближнему. И главная их черта – постоянный интеллектуальный и физический труд. Любвеобильные? Они экстраверты, люди, которые открыты для общества. И о семье беспокоятся, интересуются событиями в стране, переживают те неприятности, которые переживает страна, стремятся помочь близким. То есть все свои интеллектуальные и духовные возможности не замыкают на себе, а распространяют довольно широко вокруг себя. Может, они на специальной диете сидят? Тоже ничего особенного. Обычная, но разнообразная еда. Вегетарианцы среди них есть, но мало. И никаких особых медикаментов, лечебных средств не принимают. А у всех в роду были долгожители? Нет, не обязательно. По статистике, у долгожителей на 30% больше кровных долгоживущих родственников по сравнению с общим населением. По профессии они кто в основном? Профессии разные, но я хочу подчеркнуть, что все долгожители отличаются высоким интеллектом. Умными родились или стали путем обучения? Есть данные по Российской академии наук середины конца XIX века. Средняя продолжительность жизни среди академиков тогда была 75-78 лет, в то время как средняя продолжительность жизни населения была 35 лет. Да и сегодня академики живут дольше. О чем это говорит? Может, природа и генетика так распорядились. Кто может интеллектуально больше дать обществу, тот дольше и живет. Все семейные? Да, семья для них играет важную роль. По весу какие? Большинство среднего веса. А вы исследуете людей с прогерией, преждевременным старением организма. У нас был только один такой больной. Это известный Альвидас Гуделяускас из Литвы, который в 2001 году в свои 20 лет внезапно стал стареть. И за считанные месяцы Альвидас на глазах превратился в старика. К нам приехал 3 года назад, когда ему было 27 лет, но он выглядел на все 50. Мы не смогли ему помочь. Что с ним сейчас, не знаю. Вообще с такой редкой болезнью рождаются 1 на 2 миллиона и умирают рано. Исследования долгожителей и больных прогерии тоже не дают толчок к поиску молодильных пилюль. Жизнь – это миллиарды различных процессов, и каждый может влиять на те или иные ее стороны. Грубые отклонения приводят к прогериям или заболеваниям. Ведь человек-то из жизни уходит не от старения, а от болезней. Ни один человек в мире не умер от физиологической старости. Выходит, единственная возможность сегодня отодвинуть старость – это избавлять человека от болезней? Да, этим мы, геронтологи, и заняты. Отсекаем патологические отклонения от физиологического развития. Ведь у пожилого человека присутствует 10 заболеваний одновременно, а то и 20. и нужно подбирать ему особую программу, которая воспрепятствует его быстрому уходу из жизни. Чем вы их лечите? Тем, что дала научная медицина. Других средств нет. Эликсирами не лечим, молодильными яблоками не почуем. Мы станем биороботами. Больше 150 лет, заложенных природой, человек может прожить? В принципе, добиться этого можно. Например, за счет манипуляции с геномом человека или внедрения в тело управляющих микрочипов мы можем значительно изменить его биологические параметры, а значит, и увеличить продолжительность жизни. Но это уже будет не человек, а иное биологическое создание или биосинтетическое нечто. Станем биороботами? Да. Уже сегодня мы заменяем поджелудочную железу, заменяем сердце, глаза, уши, почки. Мозг удастся заменить? Не исключено. Вот у нас сейчас есть компьютер. Без него мы уже себе трудно представляем жизнь, потому что многие мозговые функции он взял на себя. Но сейчас он выглядит как ящик. А пройдет время, и компьютер превратится в горошину, которую можно будет просто вживить в мозг и соединить его с нейронами прямыми контактами. То есть отростки наших нервных клеток будут прямо входить в этот синтетический блок, из которого клетка будет черпать нужную информацию. Тогда отпадет необходимость, например, тратить десятки лет на изучение иностранных языков. А в дальнейшем, может быть, это будет Солярис, мыслящий океан планеты, как у писателя-фантаста Станислава Лема. Интеллектуальная материя сольется в единый управляющий орган биосферы. Авангард Мафусаилов. Владимир Николаевич, по мнению генетиков, биологический возраст человека заведен на 150 лет. Но даже рубеж в 90 лет у нас в России перешагивают всего около 500 тысяч счастливчиков. То есть один долгожитель приходится на 300 человек. Как же остальным 299 подтянуться за авангардом Мафусаилов? Самое главное, надо непрерывно заставлять работать свой мозг. Исследования показали, что активно работая головой, можно до глубокой старости возмещать неизбежное отмирание нервных клеток, повышая качество работы остающихся. Вот самые наглядные примеры, показывающие, что старость может быть такой же плодотворной, как и юность. Софокл написал гениальную трагедию «Эдип» на 100-м году жизни. Лев Толстой, Вольтер, Гёте, Бернард Шоу продолжали создавать литературные шедевры в возрасте 80 лет и старше. Илья Репин, Иван Айвазовский написали лучшие картины в возрасте 80-85 лет. Артур Рубинштейн давал концерты в 89-летнем возрасте. В возрасте старше 90 лет творили Микеланджело и Тициан. Великие ученые Павлов, Крылов, Зелинский, Гамалия, Мичурин продолжали экспериментировать и читать лекции, когда им было за 80. Но многим простым смертным становится с возрастом сложно и компьютер освоить. Что делать? Да, физические и даже некоторые интеллектуальные способности с возрастом ухудшаются, в том числе и память. Многие чувствуют, что не в силах угнаться за переменами, происходящими в жизни. Возникает желание отгородиться от мира. Это неправильно. Важно не пугаться напора нового, стараться хотя бы элементарно понять его, ведь интеллектуальная нагрузка не только укрепляет головной мозг, но и развивает уверенность в себе. Для человека, которому перевалило за 60, есть лишь один рецепт на долголетие – работать. И в этом возрасте важно добиваться хотя бы небольших успехов. Ленность – самый быстрый способ ухода из жизни. Смертные грехи. Значит, лень не зря считается одним из смертных грехов. Понятие «смертный грех» вводят священные писания. Но если убрать религиозную оболочку, то эти грехи – грубое нарушение здорового образа жизни и в моральном, и в физическом смысле. То есть смертный грех – это такое действие, которое отбирает у человека здоровье и годы жизни. Лень и переедание – два наиболее опасных смертных греха, укорачивающих жизнь. Злоба, зависть, уныние, тоска, нетерпимость – это другие смертные грехи, которые разрушают человека. А что помогает человеку? Ваш институт геронтологии изучает особенности характера и образ жизни людей, достигших столетнего возраста. Что у них общего? Прежде всего, их сильная привязанность к свободе и независимости. На протяжении всей своей жизни – долгожители не признавали принуждений. Даже в неволе они оставались внутренне свободными и независимыми. Есть такая поговорка: «Долго может жить только счастливый человек». Неужели все долгожители – любимчики фортуны? Ощущение счастья – это психологическая база долголетия. И счастье больше зависит от наших внутренних установок, чем от внешних условий. Долгожители умеют управлять своим настроением и видеть даже в неприятностях хорошую сторону. Для них всегда сосуд наполовину полон, а не пуст. Какая самая сильная отрицательная эмоция прибавляет нам лишние морщины на лице? Страх наиболее отчетливо укорачивает жизнь человека, особенно страх смерти. Он может стать причиной невроза, а нарушение душевного состояния приведет к психосоматическим расстройствам. Это может быть язва желудка, бронхиальная астма, артериальная гипертония, сахарный диабет. Если же решить психологическую проблему человека, то он может быстро поправиться. Считается, что более 10% людей в мире страдают такими заболеваниями от нервов. Формула долголетия. Хорошо, можно попробовать стать оптимистом, полюбить людей и не злиться, но куда деться от плохой экологии, некачественной питьевой воды, магнитных бурь, вредных электромагнитных излучений от тех же сотовых телефонов, телевизоров. Недавно даже появилось новое пугающее слово «электросмог», который, по заверениям врачей, лишает нас ночью сна, а днем бодрости. С этим как жить? Соблюдать здоровый образ жизни. Главные правила – меньше есть, больше двигаться, быть всегда в хорошем настроении. Этот закон сформулирован еще нашими далекими предками, но он подтвержден и всеми современными исследованиями. Большинство гериатров приходят к тому, что стареющие люди, соблюдая режим труда, активного отдыха и рационального питания, не нуждаются в специальных лекарствах и пищевых добавках. Вот насчет двигаться. У многих сидячая работа, а с возрастом начинать заниматься спортом тяжело, да и опасно. Человеческий организм генетически запрограммирован не на покой, а на движение. Поэтому хочешь не болеть и прожить подольше – двигайся. Несложные физические упражнения и прогулки необходимы пожилому человеку больше, чем еда. Ведь гиподинамия – изменяет обменные процессы, снижает активность очистки организма от метаболитов, накопление тех самых компонентов, которые старят организм. К 70 годам люди, ведущие малоподвижный образ жизни, теряют мышечную силу в два раза быстрее, чем их сверстники, поддерживающие себя в тонусе. Мы более 10 лет наблюдали за большой группой людей от 60 до 80 лет и выяснили, что смертность от рака ниже у тех, кто проходил в день более 3 километров по сравнению с теми, кто просиживал у телевизора. Кроме того, достоверно установлено, что физическая нагрузка может дать 5-кратное увеличение выработки организмом эндорфинов, гормонов счастья. Как не переусердствовать? Нужно следить за пульсом. В норме частота сердечных колебаний равна 60-70 ударам в минуту. Предельная физическая нагрузка не должна вызывать частоту сердечных сокращений, превышающую 200 ударов в минуту минус число прожитых лет. Увеличение частоты сердечных сокращений в 2 раза свидетельствует о том, что нагрузка выбрана оптимальная. По скорости восстановления пульса судят о переносимости нагрузки. Если через 1 минуту после прекращения упражнений частота пульса уменьшается на 20%, через 3 минуты – на 30%, через 5 минут – на 50% и через 10 минут – на 70-75% от наивысшего показателя во время нагрузки. Значит, организму ваши спортивные достижения не во вред. Артериальное давление в 60 лет и старше не должно превышать 160/80/90 мм ртутного столба. Что нужно есть? Есть и пить нужно столько, чтобы наши силы этим восстанавливались, а не подавлялись. Если хочешь продлить свою жизнь, умерь свои трапезы. А как тренировать мозги? Головной мозг – это наш самый ленивый орган. Труднее всего преодолеть умственную лень. Головной мозг чаще страдает не от работы, а от праздности. От активной деятельности он вовсе не изнашивается, а укрепляется и развивается. Так же, как и мышцы. Без работы мозг дряхлеет. Это касается любого возраста. Но особенно важна активная работа мозга в старости для сохранения памяти и ясности ума. Если есть возможность, продолжайте профессионально работать. Помогайте молодым коллегам, пишите статьи, книги, учите иностранные языки, решайте кроссворды, заучивайте стихи. Это препятствует одряхлению мозга. Я слышала, что дозированное кислородное голодание продлевает жизнь. Расскажите о нем. При кратковременной гипоксии, когда вы произвольно задерживаете дыхание на 1,5-2 минуты и более, начинает чаще и мощнее биться сердце, перекачивается больше крови, расширяются сосуды головного мозга, сердца, других жизненно важных органов. Произвольную гипоксию можно вызывать и при выполнении дыхательной гимнастики, задерживая дыхание на вдохе и выдохе. Наблюдения за горцами, среди которых немало долгожителей, показали. Кислородное голодание омолаживает организм. Секс продлевает жизнь? Тут много противоречивых мнений. Так, группа геронтологов в течение 10 лет обследовала в Англии, Европе и США более 3500 человек в возрасте от 18 до 102 лет. Они пришли к выводу, что моложавый внешний вид во многом зависит от сексуальной активности. Однако более вероятно, что физическое здоровье человека определяет его сексуальную активность, а не наоборот. В любом случае, секс улучшает состояние эндокринной системы и поднимает настроение. Но и рюмка коньяка с сигаретой настроение поднимают. Но и одновременно опускают планку жизни. По данным ВОЗ, курение 2 пачек сигарет в день в течение 25 лет сокращает жизнь на 5-7 лет. Запомните слова Сенеки. Искусство продлить жизнь – это искусство не сокращать ее. Тест. Суждено ли вам стать долгожителем? Учеными Института геронтологии составлен небольшой перечень некоторых показателей здоровья, обеспечивающих долголетие. Можно утверждать, что люди, у которых они высокие, могут рассчитывать прожить дольше среднего. Конечно, очень многое зависит от состояния вашего здоровья, которое могут протестировать только медики. Однако и тест поможет узнать многое о себе. Учтите, что факторы, обозначенные латинскими цифрами, перечисляются в порядке их значимости. Кардиологические заболевания. Первое. Кто из ваших старших родственников, родители, бабушка, дедушка, дядя, тетя, переносил до 60 лет сердечный приступ или инфаркт? А. Никто. 10 очков. Б. один или два родственника, 5 очков. В – трое или более, 0 очков. Второе. Последний раз, когда вы сдавали анализы, какой в крови был уровень холестерина? А – превосходный, менее 200 мг, 10 очков. Б – средний, 220 мг, 5 очков. В – высокий, более 240 мг, 0 очков. Третье. Когда в последний раз вы измеряли артериальное давление, каким оно было? А – превосходным, как у космонавта, 120 на 80 мм ртутного столба, 10 очков. Б – неплохим, 130 на 90 мм ртутного столба, 5 очков. В – высоким, 140 на 95 мм ртутного столба, 0 очков. Удовлетворенность работой. Четвертое. Отправляясь утром на работу, как вы себя чувствуете? А. Готов, готова к новым подвигам, 10 очков. Б. Готов, готова работать, но без особого энтузиазма, 5 очков. В. Сильно не заинтересован, не заинтересована. В конце концов, это лишь работа, 0 очков. Курение. Пятое. Каково последние 5 лет ваше отношение к этой вредной привычке? А. Не курил, не курила вовсе, 10 очков. Б. Курил, курила время от времени, 5 очков. В. Курил, курила постоянно, 0 очков. Физическое состояние. Для его определения есть множество показателей. Здесь предлагается сравнить свою нынешнюю физическую форму с той, что была у вас 10 лет назад. Шестое. Как вы чувствуете себя в последнее время? А. Практически так же, 10 очков. Б. Кое-что ухудшилось, 5 очков. В. У меня возникла необходимость прибегнуть к лечению, 0 очков. Удовлетворенность жизнью. Седьмое. Как в общем и целом в последнее время складывается ваша жизнь? А. Очень удачно, 10 очков. Б. Неплохо, 5 очков. В. Не лучше, чем у других, 0 очков. Самооценка состояния здоровья. Восьмое. Какое, на ваш взгляд, в этом году состояние вашего здоровья? А. Превосходное, 10 очков. Б. Хорошее, 5 очков. В. Среднее или плохое, 0 очков. Уровень интеллекта. Девятое. Как вы считаете, за прошедший год изменился ваш интеллект? А. Не изменился, 10 очков. Б. Изменился незначительно, 5 очков. В. Память и сообразительность стали хуже, 0 очков. Результаты. 90 очков. Показатели отличные. Это говорит о том, что вы проживете дольше, чем любой среднестатистический гражданин. От 65 до 89 очков показатели выше среднего. Это свидетельствует о том, что вы можете прожить на 3 года дольше среднестатистической цифры или более, если вы прошли тест в пожилом возрасте. От 40 до 64 очков показатели средние. Это говорит о средней продолжительности жизни. 39 очков показатели ниже среднего. Значит, вам нужно обращать больше внимания на свое здоровье. Это, однако, не повод для паники, поскольку если вы будете следовать принципам здорового образа жизни, ваши показатели вскоре повысятся. Уточнение по тесту. Для того, чтобы получить более точную оценку состояния здоровья, вам нужно принять во внимание еще и следующие факторы. Возраст. Если вам за 50 лет, то показатель от 75 до 90 очков говорит об очень высокой вероятности того, что вы долгожитель. Тот же показатель в 30 лет менее значим. Образ жизни и привычки. Прогноз лучше, если вы придерживаетесь регулярного трехразового питания, спите не меньше 8 часов, не употребляете алкоголь. Люди, состоящие в браке, как правило, живут дольше, чем одинокие. Вес. Лучше всего иметь идеальный вес, хотя лишние 4-6 килограммов не являются угрозой. Тучность сокращает жизнь, и опасным уровнем являются 15% избыточного веса. Беспокоить должны также резкие колебания веса в течение нескольких лет. Чудесное омоложение. Автор уникальных психологических настроев на продление молодости, доктор Георгий Сытин, по паспорту мне 88 лет, а биологический возраст 40. Человек-легенда 1980-х годов доказал всей своей жизнью, самовнушением можно исцелиться от всех болезней и до конца жизни сохранять молодость. В 68 лет стал отцом. При встрече Георгий Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, представился так. Возраст 88 лет, самочувствие великолепное, настроение веселое, давление 120 на 80, пульс 72, работоспособность высокая. В 66 впервые женился, в 68 лет впервые стал отцом дочери, а в 70 лет отцом сына. По заключению ученых Раман, биологический возраст соответствует 40 годам. Ну, на 40 доктор Сытин, конечно, не выглядел, а 68 лет можно дать спокойно. Передо мной в кресле восседал старик с пышной блестящей шевелюрой, пронзительными чистыми глазами, в модном пиджаке, увешанном орденами и наградами. В его кабинет, заставленный техникой, компьютером, видео и фотокамерой, телевизором, звукозаписывающей аппаратурой, все это надо мне для записывания настроев. Сначала вбежала красавица-дочь 20 лет, студентка МАИ, вернувшаяся с экзаменов. «Папа, мне автоматом поставили отлично», — шла зимняя сессия в вузах. Следом отчитался 18-летний сын, студент МГТУ имени Баумана. «Батя, у меня еще пятерка». Жена Таня заглянула поздороваться. Она инженер-строитель, ей 52 года. Разница с мужем по возрасту – 36 лет. Очень стройная, симпатичная, моложавая, выглядит всего на 40. «Как вам удается выглядеть так молодо?» – искренне удивилась я. «Настрой Георгия помогают», – не без гордости за супруга ответила Татьяна Викторовна. Но сфотографироваться для газеты категорически отказался. «Стесняется и не хочет славы», – объяснил муж. Мощный импульс в мозге. Сытин стал знаменитым в 1980-е годы своими оздоровительными настроями, специально разработанными текстами, построенными по принципу внушения, вроде таких, как «Я здоров», «Я счастлив», «Я все могу». Но у него они более детализированные. Например, вот цитата из настроя для лечения сердца. «Все нервные клетки – и нервные центры головного и спинного мозга, управляющие сердцем и кровеносными сосудами, работают энергично, все более и более устойчиво. У меня сердце работает с колоссальной внутренней устойчивостью. Я сейчас стараюсь как можно ярче представить одинаковыми все промежутки времени между ударами пульса» и так далее. И получается, что когда человек или слушает настрой Сытина на аудио или видеодиске, или читает их в его книгах, то представляет свои органы и мысленно помогает им справиться с недугом. Слушая настрой, человек как бы оглядывает себя изнутри, объясняет Георгий Николаевич. Работа мозга, кровеносной системы, дыхательных путей просматривается им как действие отлаженной, четко работающей системы взаимодействующих органов. Усвоение настроя самоубеждения рождает мощный импульс в мозге, который и дает команду организму стать здоровым. По словам Сытина, настрой – это точно сформулированная мысль человека о самом себе в целях оказания воздействия на физическое тело и психику. Еще Иван Павлов говорил о том, что слово – является для человека таким же раздражителем, как все натуральные раздражители для животных. Но понятие мысли и влияние мысли на человека – это нововведение в науку мое собственное, хвалится Сытин. Все мои опыты показали, что мысль материальна, это духовная материя, которая оказывает практически безграничное воздействие на физическую материю, в том числе и на материю физического тела человека. Самые наглядные примеры демонстрируют йоги, которые ходят по битому стеклу, горящим углем, пытаются разрезать тело острейшим ножом, но никакого вреда телу не наносят. Сейчас у Сытина таких настроев на исцеление от различных болезней, на омоложение, на сохранение женской красоты и мужской силы около 20 тысяч. Каждый настрой оказывает очень точное воздействие на определенный орган, его работу. Например, по его словам, если человек будет усваивать настрой на очистку сосудов сердца, то и шунтирование не понадобится. С молитвами можно сравнить ваши настрои? Нет. Сколько мы ни пытались убедиться во влиянии молитвы на состояние здоровья, не увидели. Ведь молитва не имеет физиологического и анатомического содержания. «Отче наш, иже еси на небесех». На что могут повлиять эти слова? «Инвалид годен к строевой». Он и сам когда-то вылечился своим методом. Во время войны в 1944-м получил 9 ранений. Вместо живота была дыра. Левая рука содрана до кости. Вернулся в мирную жизнь инвалидом первой группы. Вот тогда-то ему кто-то из врачей подсказал: «Просто верь в то, что будешь здоров». Он поверил, и первые опыты волевого усилия опробовал на себе успешно. В 1957 году был признан годным к строевой службе. Генерал горвоенкома справки еле поверил: «Сытин, ты же такой один в мире». Выздоровев, Сытин до конца осмыслил простую истину. Все болезни начинаются, когда нервная система перевозбуждена, когда душа испытывает непосильные для нее волнения. Из-за этого нервная система начинает делать ошибки в управлении всеми жизненными процессами в организме, и работа органов дает сбои. Чтобы избежать болезней, надо постоянно восстанавливать здоровое, прочное спокойствие в душе, убежден Георгий Николаевич. Пациент Юрий Гагарин. С конца 1950-х ученые начали исследовать возможности самоубеждения в медицине, и Георгий Николаевич стал рьяным сторонником нового метода. Начал изучать психологию, физиологию, биологию, с тем, чтобы создавать новые настрои не только от болезней. Сытинский феномен самоубеждения опробовали на космонавтах. Готовил к полету Юрия Гагарина, настраивал на стойкость к перегрузкам, на преодоление трудностей, на жизнерадостное чувство. Столкнулся с проблемами, с которыми в земной жизни не встречался. У космонавтов в состоянии невесомости вымывались соли из костей, вспоминает Сытин. Кости становились гибкими, и они не могли стоять на ногах. Пришлось создавать настрой на такую же энергичную, здоровую жизнь в состоянии невесомости, как и на Земле. И проблему решили. В его кабинете на видном месте висит в рамке письмо от летчика-космонавта Виталия Жолобова с благодарностью за чудесное исцеление. Спас от паралича. Для меня очевидно, то, что он делает, не может сделать вся мировая медицина, пишет Жолобов. Рядом сердечные поздравления с днем рождения от космонавтов Андрияна Николаева и Петра Климука. Вы космический человек в прямом и переносном смысле. Своими заговорами Сытин воодушевлял на победу наших спортсменов, учил в деталях мысленно представлять, как поражаешь противника, как становишься на пьедестал. Сейчас это называют визуализацией желаний. «Комсомольская правда» об этом писала 29 сентября 2008 года. Работал в 12 видах спорта. Даже готовил яхтсменов, которые не верили в настрой и говорили: «Все же зависит от ветра». Но и тут я доказал: для победы главное не ветер, а голова. В итоге Борис Будников на европейской регате стал чемпионом Европы, а Виктор Потапов дважды чемпионом мира на катамаране. Владимир Рец, перворазрядник в беге на 100 метров, за 3 месяца стал мастером спорта международного класса. В качестве эксперимента по просьбе председателя Комитета по физкультуре и спорту СССР Сергея Павлова он тренировал настроями футбольную команду судостроителей города Николаева и даже колдовал немного. Кроме настроев, я еще на наши ворота тогда ставил щит, энергетическую защиту, чтобы мяч противника не попадал, смеется Сытин. А в воротах противника, наоборот, ставил щели по 0,5 метра по бокам и сверху. И велел своим подопечным в эти щели мячи забивать. И на Кубке страны моя команда заняла 2-е место. Вы как старик Хоттабыч, а на место гуса сейчас пошли бы? Нет, уже неинтересно. А вот с хоккеистами попробовал бы. Я же с Третьяком работал. И при моей помощи, снова Павлов попросил, мы в 1980-х разбили чехов как дворовую команду со счетом 11-1. Личный интерес Косыгина. После таких оглушительных успехов работой Сытина заинтересовалось руководство СССР. Его стали приглашать к себе члены ЦК партии и Президиума Верховного Совета. А председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин даже распорядился выделить средства для открытия лечебного центра Сытина, который существует и поныне. В основном снимал у членов партийной верхушки гипертонические кризы, стрессы, сердечные приступы. А 2 помощников Косыгина омолодил. Их седые волосы почернели. Вслед за ЦК партии и Минздрав стал повсеместно внедрять метод сытинских настроев не только на заводах, но даже в Академии наук для повышения творческой активности. Однажды ко мне привезли шведского ученого с сердечным приступом, продолжает доктор. Кардиограмма плохая. Что делать? Я по-шведски ни слова не знаю, а он по-нашему. Я взял, да и прочел настрой на оздоровление сердца по-русски. Кардиограмма стала идеальная. А одна моя пациентка читала своей больной раком собаки настрой на уничтожение раковых клеток. Собачка выздоровела. А в 75 лет Сытин решил помолодеть. 8 месяцев читал сам себе настрой на омоложение. А потом пришел в НИИ нормальной физиологии имени Анохина РАМН и попросил специалистов проверить его здоровье по всем параметрам. Результаты исследования организма Сытина поразили врачей. Биологический возраст доктора был равен 40 годам. Директор НИИ, академик РАМН Константин Судаков, до сих пор удивляется. Организм Сытина как заговоренный. В перспективе у Сытина прожить до 150 лет. А что? Вполне возможно, рассуждает он. Я точно знаю. Если человек мысленно нацеливает себя на долгую жизнь, то так оно и происходит. Личное дело. Георгий Николаевич Сытин родился 30 августа 1921 года в городе Ош, Киргизия. Основатель нового научного направления самовосстановления здоровья при болезни и старении, заведующий кафедрой реабилитации психосоматического здоровья людей разного возраста Московского института медико-социальной реабилитологии, академик Международной академии наук Мюнхен, доктор медицинских, педагогических и психологических наук, профессор. Блиц-опрос. Как долго не стариться? Вы занимаетесь спортом? Каждый день по 30 минут занимаюсь гантелями весом по 7 килограмм. У меня мускулы как железо. Я пощупала его бицепсы. Точно. Как отдыхаете? Я охотник. Езжу на Иссык-Куль охотиться на козлов. Под Москвой охочусь на зайцев и лис. Стреляю без промаха. Я мастер спорта по стрельбе. Попадаю в подброшенный в воздухе патрон. Настрои помогают поднимать потенцию? Вы же видели мою молодую жену. Она не жалуется. А недавно ко мне 92-летний дед приходил. Взял у меня настрои, творящие молодость мужчины, и стал жить с женой половой жизнью. Или другой случай. 57-летней женщине я восстановил месячные, и она забеременела от мужа. Приходила потом ко мне, плакала, а я ее уговаривала аборт не делать. Но она сделала. Что вы едите? Все! Алкоголь принимаете? Люблю когор греческий. Цитаты из настроев. Возрождение юности женщины. Я вся насквозь наполняюсь огромной неиссякаемой энергией юности. Во мне рождается новорожденно-молодая, новорожденно-юная, веселая-веселая, игривая душа. Снова рождается новорожденно-юное, прекрасное девичье тело. В меня постоянным сплошным потоком вливается огромная неиссякаемая энергия новорожденной юности. Я с каждым днем становлюсь энергичней-энергичней, веселей энергичней. Читать полностью. Возрождение юности мужчины. С Божьей помощью я изо всех сил стараюсь как можно более ярко помнить, чувствовать мою новорожденно-юную, гладкую, крепкую, упругую, красивую кожу. Господи, помоги мне как можно более ярко помнить, чувствовать мое новорожденно-юное, прекрасное телосложение, божественно красивое телосложение, резко впалый тощий юный живот, тонкую юную красивую талию, быстрые неутомимые ноги, быстрые сильные красивые юные руки. С Божьей помощью я изо всех сил стараюсь как можно более ярко помнить, чувствовать свои богатырски сильные красивые руки, читать полностью. Оздоровление и омоложение организма. Господь Бог передвигает время из даты моего рождения, из прошлого, сквозь меня в будущее, непрерывно круглосуточно, с огромной скоростью, 50 раз быстрее реального времени. За каждый прожитый день я становлюсь старше на один день, а моложе становлюсь на 50 дней. За каждый прожитый день укорачивается моя прошлая жизнь на 50 дней, удлиняется моя будущая жизнь на 50 дней. Я живу по закону. Чем старше, тем моложе. Такое быстрое-быстрое непрерывное омоложение будет продолжаться до тех пор, пока я полностью не приду в соответствие с юным 17-20-летним возрастом. Читать полностью. Женская нежность и счастье в любви. Бурно-бурно развивающаяся новорожденная жизнь вливается в половые органы, животворящая новорожденная жизнь рождает энергичную, сильную половую систему, быстро усиливаются половые чувства, с каждым днем сильнее становится половое возбуждение, от малейшей мужской ласки мгновенно возникает сильнейшее половое возбуждение. Половые железы, яичники, вливается колоссальная животворящая сила. С каждой секундой усиливаются, активизируются, работают все более энергично. Все более энергично работают половые железы, яичники. Яичники работают веселее, энергичнее, вырабатывают все больше гормонов-биостимуляторов, которые активизируют головной и спинной мозг, все системы организма. Животворящая новорожденная жизнь вливается в матку. Новорожденная жизнь животворит, животворит, животворит. Читать полностью. Названия других настроев. Всего 20 тысяч. Божественное усиление зрения. Божественное оздоровление костей, костного мозга, суставов. Божественное исцеление от всех онкологических заболеваний. Божественное исцеление от ожирения. Настрой на омоложение волос, лица. Мужская сила, рост яичек. На развитие умственных способностей. Где послушать настрои? E-mail sytin@bk.ru. Что надо есть, чтобы долго жить? 7 мифов о еде. Очень часто в различных средствах массовой информации появляются сообщения о тех продуктах, которые благоприятствуют продлению молодости. Так, например, на некоторых новостных сайтах в интернете недавно было объявлено: ученые ряда университетов США и Евросоюза составили список продуктов, способствующих омоложению организма и продлению жизни. В меню долгожителя вошли мощные антиоксиданты – черный шоколад, чай и кофе, говорилось в сообщении, а также яблоки, черника, черная смородина, черешня, апельсины, гранаты, сливы, персики, красный виноград, малина, клубника, помидоры, брокколи, шпинат, красный лук и хлеб или хлопья с отрубями. Все они богаты полифенолами, способными восстанавливать пораженные клетки и удлинять их жизнь. Специалисты указывают, что если рыба, мясо, молоко и злаковые дают организму необходимые калории, жиры и минералы, то овощи и в первую очередь фрукты – биохимические элементы, удлиняющие срок жизни клеток. Помимо этого, нередко появляются люди, называющие себя специалистами по самым эффективным диетам. Каждый из них, как правило, предлагает свое меню из тех продуктов, которые, по их мнению, помогают прожить человеку долгую и здоровую жизнь. Для того, чтобы разобраться в сообщениях об открытии новых целебных свойств тех или иных продуктов и полезности диет, я обратилась к старейшему диетологу страны, гастроэнтерологу, врачу высшей квалификации, кандидату медицинских наук, более 40 лет проработавшему в клинике лечебного питания Института питания РАМН, Михаилу Гурвичу. Миф номер один. Оливковое масло улучшает обмен веществ. Михаил Мейерович, вот к примеру, медицинские исследования ученых из Испании и Италии год за годом открывают все новые чудодейственные свойства оливкового масла. От улучшения обмена веществ до предупреждения рака груди. А наше подсолнечное выходит бесполезно? Надо сразу отдавать себе отчет в том, что Испания и Италия – основные экспортеры этого масла. Поэтому наверняка они и спонсируют эти исследования. На самом деле все растительные масла полезны. Главным образом тем, что содержат ненасыщенные жирные кислоты. А они улучшают холестериновый обмен, что в свою очередь может служить профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы. Оливковое масло чуть полезнее и чуть вкуснее, чем подсолнечное, но это чуть-чуть. 30 грамм любого масла в день полезно. Миф номер два. Вино полезно для сердца. Вот другая сенсация. Французы реже страдают от сердечных приступов, чем американцы, хотя потребляют больше жиров, мясо, сыр, молочные продукты. Секрет якобы в привычке пить красное вино. От стакана сухого вина в день, как красного, так и белого, вреда не будет, соглашается доктор. Особенно если его сочетать с продуктами моря и овощами. Но, по более объективной статистике, французы не доживают до инфарктов, потому что быстрее умирают от цирроза печени. А опыты на мышах показали, что содержащиеся в красном вине антиоксиданты продлевают жизнь, возразила я. Когда речь идет о питании, то опыты на мышах не всегда доказательны по отношению к человеку. Например, в экспериментах на грызунах сахарин, заменитель сахара, вызывает опухоли мочевого пузыря. И на этом основании в США сахарин одно время был даже исключен из продажи. Но исследования на человеке показали, сахарин для нас безвреден. Миф номер 3. Шоколад спасает от тромбов. Ваши заокеанские коллеги утверждают, что в какао-бобах и, соответственно, в шоколаде содержится большое количество антиоксидантов-флавоноидов, снижающих риск образования тромбов. Шоколад – это просто вкусный продукт, никакими целебными свойствами не обладающий. А вот настроение он действительно улучшает. На Западе шоколад пропагандируют еще и как средство, повышающее либидо у женщин. Будто бы им можно даже лечиться от фригидности. О таких исследованиях я не слышал. Мифы номер 4 и 5. Кофе и чай – панацея от рака. Эксперименты канадских ученых доказывают, что регулярное употребление кофе позволяет снизить риск возникновения рака кишечного тракта, предупредить рак печени, болезнь Паркинсона и диабет второго типа. Верить? Нет. Натуральный молотый кофе – это всего лишь великолепный напиток, который благодаря содержащимся в нем кофеину и теофилину тонизирует организм. Растворимый же кофе может раздражать желудок, и мы, диетологи, его не рекомендуем. А вообще любой кофе вреден для людей с гипертонией или сердечной аритмией. Зеленый чай более полезен, чем черный? Не факт. При выборе чая главное – вопрос вкуса. А так они одинаково стимулируют работоспособность. Мифы номер 6 и 7. Рыба и рис продлевают жизнь. Японцев считают самой здоровой нацией в мире, и по продолжительности жизни они лидируют. Что едят-то? Японцы очень скромны в питании. Едят в основном рыбу и рис. Но я полагаю, что связывать количество прожитых лет с употреблением каких-то продуктов неправильно. Например, мы в России мало живем, около 60 лет. Потому что жизнь нестабильная, некомфортная, старость необеспеченная. Или вместо того, чтобы больше бывать на свежем воздухе, летом отдыхать на море и получать натуральные продукты, мы, это подсчитано, почти 2 года своей жизни тратим только на дорогу, на работу. Какой вы видите еду будущего? Собранную из молекул благодаря нанотехнологиям? Приготовленную из клонированных животных? В еде я противник новаций, а потому за натуральные продукты. Правда о диетах. Самое вредное – Аткинса. Недавно я был в Австралии, продолжает доктор Гурвич, и там книги американского диетолога Роберта Аткинса, на основании которых была создана кремлевская диета, продаются миллионными тиражами до сих пор, рассказывает Михаил Мейерович. Несмотря на критику этой диеты многими врачами мира. Суть его метода питания – употреблять мало углеводов. Например, если в норме среднему человеку необходимо 400-500 граммов углеводов в сутки, то он рекомендует 20 граммов. Кремлевская содержит 40 граммов. Мне, как гастроэнтерологу, приходилось видеть людей после этой диеты. Жутко вспоминать. Кожа до кости. Для того, чтобы привести людей в нормальное состояние, мне приходилось госпитализировать их в психотерапевтическое отделение при институте психиатрии или клинике неврозов. Ведь 20 граммов углеводов – это значит, что надо исключить не только сахар, кондитерские изделия, но и крупы, овощи, фрукты и ягоды. Такую диету может соблюдать только практически здоровый человек и только на очень короткий срок – от 7 до 12 дней. Причем в том случае, когда человеку надо срочно похудеть, спортсмену перед соревнованиями или актеру перед съемкой. По Аткинсу можно похудеть в течение 10 дней на 2-4 килограмма. Но потом вес быстро восстанавливается. Самые полезные – Певзнера и Гурвича. Клиники лечебного питания РАМН успешно применяется уже десятилетия. С 1920-х годов другая диета для похудания, не без гордости сообщил доктор Гурвич. Ее автор – наш крупный российский терапевт, основатель научной диетотерапии Мануил Певзнер. Эта диета с ограничением углеводов до 250 граммов. То есть она включает фрукты, овощи и крупы в полном объеме. И ограничиваются только легко всасываемые углеводы, сахар, торты. Плюс разгрузочные дни 2 раза в неделю. За 2 недели сбросить 2 кг – это правильное постепенное похудание, в результате которого потерянный вес не возвращается. Другой хороший метод борьбы с ожирением – моя диета. Диета доктора Гурвича с вегетарианской направленностью, скромно признался Михаил Мейерович. Я против строгого вегетарианства, когда люди исключают из рациона не только мясо и рыбу, но и молоко, сыры, яйца. Одно из моих правил – разнообразие пищи. Моя диета включает продукты и растительного, и животного происхождения. Животный белок нам необходим. Но ограничиваем жирное мясо, животные жиры, скажем, сливочное масло. Исключаем специи, пряности, все, что возбуждает аппетит. Все блюда недосаливаем. Питаемся в день 4-5 раз. Перекусы включаются тоже. И разгрузочные дни 2 раза в неделю, а можно и чаще, через день. Например, 1,5 килограмма яблок в день, плюс чай, кофе, но без сахара. Можно с заменителем сахара. Или кефирный день, 1,5 литра кефира пониженной жирности в день. Такую разгрузку, кстати, мы мужчинам не назначаем, только у женщин хватает на нее терпения. А мужчинам мы предлагаем мясной разгрузочный день. 600 граммов мяса делим на 4-5 порций. Или для мужчин же творожный день с чаем или кофе. Хорошие разгрузочные дни – овощные. Салаты, винегреты – тоже 5 раз в день. И самая простая физкультура для человека – это обычная ходьба. Например, до станции метро пройти 3 маленькие остановки и обратно с работы, но быстрым шагом. Между прочим, Эльдар Рязанов – единственный человек из известных артистов, который не скрывает, что он у нас в клинике несколько раз лежал, лечился, худел. Он мог за месяц потерять до 20 килограммов.